Казума Камачи. Heavy Object. Том 3. Тень гигантов. Перевод. Команда ruranobe.ru. Перевод с английского. Риндроид. Пролог. «Слушай, какая твоя сторона? Легитимное королевство, информационный альянс, корпорация капиталистов или организация веры? Существует множество различных мировых держав. Их будет еще больше, если учитывать такие необычные места, как Луна и бесцветные области, которые никому не принадлежат. Что ж, на самом деле не имеет значения, к кому ты относишься. Ты можешь просто-напросто выбрать тех, кто лучше всего отвечает твоим принципам и вкусам. Только это по-настоящему важно. Почти половина мира заполнена безопасными странами, в которых не существует иного оружия и которые находятся под защитой могущественных объектов, что принадлежат уважаемым мировым державам. А если отправишься на Луну, бесцветную область или какое-нибудь другое место, которое лежит вдалеке от любых серьезных проблем, связанных с изменениями в мире, то сможешь обеспечить себе какое-то подобие мирной жизни. Однако, если ищешь среди мировых держав идеальный рай, упасенный от всех невзгод этого мира, что ж, позволь остановить тебя прямо сейчас. Это не настолько просто. Подобное место вполне может существовать где-то в мире, но я определенно не слышал о таком. Всегда будут невзгоды, всегда будут провалы. Ха-ха, что за угрюмый вид? Превосходная реакция. Это глаза того, кто еще не растерял надежду. Если честно, я завидую. Раз ты заставил меня завидовать, я расскажу немного. О, не волнуйся. Некто с таким взглядом даже не шелохнется от короткой истории вроде этой. Да, вот именно. Ладно, как насчет того, чтобы я начал? Это история о тенях мировых держав, которые ты так боготворишь. Часть первая. Захоронение металлолома – это гора редких металлов. Перехват у развалин Аляски. Глава первая. Был некогда объект, известный как водомерка. Это был передовой объект второго поколения. Монструозный объект плавно пересекал снежные равнины, используя статическое электричество, и был способен пробить броню вражеского объекта своей спаренной низкостабильной плазменной пушкой, что располагалось с каждой его стороны, на что не было способно даже ядерное оружие. Обычный объект первого поколения испытал серьезные трудности, встретившись с водомеркой. Но полевому студенту, прибывшему на изучение дизайна объекта, и радарному аналитику из числа аристократов, который хотел нажить отважных подвигов, удалось разнести его на куски. Это было 2 месяца назад. А теперь... «Мы вернулись, Аляска! Я рад видеть, что ты стала еще холоднее с того мига, когда я в последний раз тебя видел». «Слышь, Квенсер, давай бросим эту работу и пойдем поищем какой-нибудь домик Санта-Клауса». «Я думал, Санта жил в Скандинавии». «Спроси об этом организацию веры. Погоди, он сменил цвет своей одежды в рекламе сладкой воды. Так что, он теперь спелся с корпорациями капиталистов? Он, в общем-то, может сейчас оттягиваться в комнате рекреации какой-нибудь компании». Квенсер и Хейви из легитимного королевства болтали, ступая по снегу. У одного были светлые волосы, и единственный способ определить его пол заключался в осмотре его одежды на предмет штанов или юбки. Это был полевой студент-простолюдин по имени Квенсер. У другого были короткие каштановые волосы и в какой-то мере мускулистое телосложение. Он был аристократом-специалистом по радарному анализу по имени Хейвия. Они шли вовсе не по заснеженному месту, заполненному одними чудесами природы. Было правдой, что нигде не виднелись участки голой земли. Белизна покрыла землю по всей поверхности до горизонта. Однако вокруг были рассредоточены странные металлические изваяния. Это были останки объекта второго поколения, известного как водомерка. Маленький шуруп был бы погребен под снегом, но эта масса стали была в длину 20 метров или даже более того. Главные пушки, похожие на искривленный металлический мост, образовали большую стену, загораживающую проход по равнине. «Я вынужден признать, что это чертовски поразительно», — бормотал Хейвия, почесывая голову. «Похоже на извержение вулкана. Хлам валяется повсюду, куда хватает взгляда. Этот взрыв был точечным, но я думаю, что некоторые штуки улетели на несколько сотен метров». «Некоторые штуки, вероятно, улетели на километры. Но это был 200-килотонный объект. Не так-то просто собрать все детали. Как для нас, так и для другой стороны». «Мне интересно, чем так были заняты те сумрачные интеллигенты? Полагаю, они анализировали технологию на месте, а также извлекали все редкие металлы». «Мы можем оставить это все им, так что давай займемся нашей собственной работой». Квенсер затем соскользнул по относительно пологому холму. Он направлялся к точке несколькими метрами ниже. Было видно, как фрагменты водомерки блестят в том месте, но то ли из-за места взрыва, то ли из-за направления ветра, там не было кусков больше 10 метров. Это было проблемой. И Квенсер был вызван сюда в качестве боевого инженера, чтобы решить эту проблему. «Ладно, ладно». Квенсер нежно похлопал утес, с которого только что спустился. «Поверхность уже агрегируется. Похоже, использовать на ней дорогой топор будет пустой тратой». «Сверху тоже все выглядит пучком», — сказал Хейвия, когда заскользил вниз спустя короткое время. «Просто создай трещину 5 метров, и весь хлам соскользнет вниз, включая целую ногу, что принадлежала той чертовой водомерке». «И мы можем использовать это для создания преграды», — небрежно ответил Квенсер, собирая электродрель. Это была модель, используемая чаще при возведении дорог, чем при работе возле дома, и сама дрель была в длину 50-70 сантиметров. Он направил электродрель на поверхность склона и нажал на кнопку, похожую на спусковой крючок. Просверлив несколько дыр в поверхности обрыва, Квенсер сказал: «Клади бомбы в места, что я пометил. Затем прикрой их металлическими пластинами, что я дал тебе раньше. Затем прикрой их всех землей. Таким способом удастся направить энергию бомбы на склон». «Лады, лады. Если честно, это еще больше геморрой, чем выдавливать взбитые сливки на торт. Грамм этой взрывчатки дороже грамма платины? Это в самом деле мощное дерьмо. А раз так, ты что ли не можешь положить ее куда угодно и обвалить склон?» «Ты так сильно жалуешься, потому что тебе приходится таскать с собой все эти запасные батареи для дрели?» «Я жалуюсь, потому что я радарный аналитик. Но, несмотря на это, я попёрся в снег, чтобы сверлить дыры. Мы можем уже взорвать это и пойти назад?» «Ты наверняка в курсе, что бомбы устанавливаются различным образом в зависимости от ситуации. Даже мощная взрывчатка не нанесет много урона, если энергия взрыва пойдет не туда». «Разве ты прибыл сюда не для изучения дизайна объекта?» «Я делаю это не потому, что хочу. Но я должен быть полезным, если хочу остаться здесь. И то же самое касается тебя. Ты — солдат-уклонист». Достаточно наделав маленьких углублений в склоне, Квенсер тоже принялся устанавливать бомбы. Но потом он нахмурился. Хейвия тоже это понял. «Слушай, я поместил внутрь один взрыватель, чтобы проверить прием сигнала детонации, но он не отвечает на радиосигнал. Что ли, грязь или металлическая пластина блокирует сигнал?» «Проклятье! Это не входило в мой план!» — клацнул языком Квенсер, выпустив облачко белого пара. «Флорейция — великолепный командир, но у нее есть склонность придумывать новые детали на лету». «Мы можем пожамкать ее огромные сиськи позже, но что нам делать сейчас, Квенсер?» «Мы должны будем использовать таймер вместо радиосигнала. В таком случае сигнал не понадобится». «Какое время детонации мне установить?» 17 часов. Это где-то 20 минут с этого момента». Была причина, по которой они установили специфическое время для детонации. Если они установят время детонации через определенное количество минут, время, прошедшее между установкой каждой бомбы, приведет к тому, что они не взорвутся одновременно. Установив все бомбы вдоль склона, Квенсер и Хейвия быстро удалились. В конце концов, у них было меньше, чем 10 минут. «Слышь, Квенсер, имея дело с такой мощной взрывчаткой, как далеко нам надо быть, чтобы быть в безопасности?» «Взрыв направлен внутрь, так что 50 метров должно быть достаточно, чтобы не оглохнуть от взрывной волны. но не помешает позаботиться об экстрабезопасности». Флорейция никак не могла заткнуться, требуя не оставлять следы, но вряд ли мы сможем это обеспечить с таким снегом. «Сегодняшние бури, они все исчезнут за несколько минут». Поговорив еще немного, два парня ушли на 100 метров. Хейвия внезапно посмотрел так, словно забыл запереть входную дверь. «Хм, ах, думаю, я накосячил». «Что такое, Хейвия?» «Наверное, я ввел число, сперва не переключив режим взрывателя. Так что вместо установки таймера я мог установить частоту на 17.00. Мне нужно пойти проверить». «Сейчас? Они взорвутся менее чем через 10 минут». «Мне просто нужно сбегать туда и проверить, а потом убежать обратно». «Ты не можешь. Просто подожди до 17.00 часов. Если они не взорвутся, мы можем вернуться и проверить. Ладно? Ладно». «Это ты говорил, что бомбы должны устанавливаться так, чтобы соответствовать ситуации. Если установленные мной бомбы ничего не сделают, а твои правильно взорвутся, мы не добьемся требуемых результатов». «Ты прав», — заткнулся Квенсер. «Пошли, пошли, нам просто нужно сделать это по-настоящему быстро. Поспешим», — выпалил Хейвия. «Эй, и я тоже? Это была твоя ошибка, не моя». С оторопевшим Квенсером, которого тащили силой, парочка направилась обратно к склону. Они были в 100 метрах. Пройдя 30 из этих метров, внезапно из склона вырвался огромный взрыв, хотя 17.00 часов еще не настало. Поскольку Квенсер и Хейвия подступали, не думая о защите, неожиданная ударная волна отбросила их на спины. Квенсер говорил, что они будут в безопасности, если будут хотя бы в 50 метрах. Но только в том случае, если бы они ползли по земле в ожидании взрыва. Он не говорил о том варианте, когда они расслабленно стоят торчком. Пока парочка утопала в снегу, Квенсер принялся колотить Хейвия. «Олень! Овца! Лось! Баклан! Гиббон! Осёл!» «О, моя вина! Моя вина!» «Ты не просто забыл установить их правильно. Ты выставил слишком раннее время. Это ты ведь ставил их в этом месте. И ты не установил металлические пластины, да? Если бы установил, взрыв не достал бы так далеко». «Ага. Но мы бы погибли, если бы я не установил таймер так рано. В конце концов, все закончилось тип-топ». «В зависимости от ситуации, ошибка такого рода может провалить всю военную операцию. Это может привести к тому, что все подразделение будет перебито». «Квенсер! Слышь, Квенсер!» «Не перебивай меня, когда я только-только начал согреваться. Мой гнев легитимен. Гляди, склон лишь частично обвалился. Наша первоочередная задача на сегодня была полностью...» «Нет. Сейчас почти 17.00 часов. Бомбы, что установил ты, вот-вот взорвутся». «А?» Квенсер безучастно выглянул. В следующий миг разлетелась вторая взрывная волна. Эти два придурка, наконец, смогли поднять туловище из снега, но их отбросило ударной волной назад в ту же самую позицию, в которой они валялись до этого. В их головах разразилась такая боль, словно в мозги сквозь уши воткнули длинные штыри. После короткой тишины Хейвия наконец смог сжать кулаки. «Ты как козел, топир, слизень, лосось! Ты не установил металлические пластины, да? Если бы установил, взрывная волна не достигла бы нас!» «Моя вина! Моя вина! Я сожалею, что тоже действовал себе на уме, когда торопил события!» Однако склон все равно обвалился благодаря неожиданному совпадению. Обвал склона завалил металлолом водомерки. Посреди хлама была нога, что выглядело как и искореженный стальной пилон и кусок брони более 10 метров в длину. Два парня принялись лупцевать друг друга в снегу, но они застыли на месте от такого неожиданного результата. Квенсер заговорил первым. «Хм, похоже, металлолом скатился достаточно глубоко, чтобы угодить в область между возвышениями». «И он заблокирует путь конвою, который попытается пройти ниже», — нахмурился Хейвия. «Я знаю, что они не могут двигать такие тяжелые штуки с легкостью, но это точно сработает. Использование таких огромных кусков металлолома для создания стены также подразумевает наличие больших промежутков между ними». «Чтобы разобраться с этой проблемой, была устроена засада». Квенсер указал на снежную равнину. «По всему этому месту разлеталось множество мелких фрагментов размером несколько сантиметров или миллиметров. Вот почему мы не можем просто отправить сюда гигантский кран, чтобы закончить с этим. Эти шипы полопают покрышки». «Стало быть, стадия 1 завершена?» «Да». Квенсер разобрал большую электродрель, которая больше не была нужна. «Теперь мы подготовили преграду, которая помешает движению объекта информационного альянса». Глава 2. Это началось 3 дня назад. В этот день Квенсер и Хейве полетели на Аляску, заливаясь привычными жалобами. Нашим врагом на этот раз является объект информационного альянса. Это передовой объект второго поколения, который у нас, в легитимном королевстве, получил кодовое имя «Раш», — сказала Флорейция, их серебровласая, пышногрудая офицерша, помешанная на японском. Это не было частью официального брифинга. Это было после того, как она обнаружила стол для бильярда, сделанный двумя придурками из отходов древесины, и читала им лекцию в течение двух последующих часов. Когда она убедилась, что они взяли на себя официальную ответственность за это, экспрессия Флорейции стала более жизнерадостной, и они начали играть в пул, чтобы убить время. С отвращением в голосе Квенсер сказал: «Тягаться с объектом второго поколения на Аляске? У меня плохое предчувствие на этот счет. Постарайся не упоминать о том, что мы сражаемся в промерзших снегах Аляски перед принцессой. Это только разозлит ее». Флорейция вздохнула, прежде чем продолжить. «Остатки восьмерки, которая стала нашим кошмаром, все еще разбросаны по Аляске. Мы хотим проанализировать технологию на месте, но куда проще перевести груз оттуда». Металлолом от предыдущего малыша Магнума тоже был все еще там, но у легитимного королевства не было веских причин искать его. Разве что из него можно извлечь редкие металлы для повторного использования. «А мы можем просто прицепить крюк к одному из наших объектов и перетащить их оттуда», — сказал Хейвия, демонстрируя свое положение аристократа с помощью умелого контроля битка. Флорейция прикурила свою кисеру с еще большим раздражением и сказала: «Эта зона все еще раздираема сражениями, так что объекты тут обыденное дело. Что если другой объект нацелится в нас, пока мы будем делать это? Закончится тем, что у нас появится еще один сувенир для анализа технологий». «Вот как», — с кардачка пробубнил Хейвия. Однако этот разговор будто повлиял на его концентрацию, потому что биток, который он ударил, оказался проглочен лузой. Флорейция убрала кисеру изо рта одной рукой и сказала: «Хейвия, я собираюсь пинать, так что подставляй свою задницу». «Какого хрена вы несете?» «Молчать! Там, откуда я прибыла, забивание битка в лузу без забивания туда других шаров карается пинком по жопе. Ладно, опусти немного колени и... Да, вот так. А теперь не двигайся. Если увернешься, получишь два удара». «Проклятье! Удовольствие, с которым вы говорите, пугает меня. Вы королева-садистка!» Флорейция нежно легнула его ножкой, словно кнутом, прежде чем Хейвия успел пожаловаться больше. С восхитительным свистом, словно от настоящего кнута, Хейвия повалился на пол, держась за задницу, несмотря на всю свою армейскую подготовку. «А-а-а! Башмак, как мотор кондиционера!» Квенсер знал Хейвия некоторое время, но он никогда еще не слышал у него такого голоса. Тем временем Флорейция поместила кисера обратно в рот и прикурила с беззаботным взглядом. Я могу быть маленькой слабой девочкой, но в этом я хороша». «Вронья, вы никогда не смогли такое учудить, не натренировав все тело», — застонал Хейвия. Игнорируя его, Флорейция забрала биток у Квенсера, который дрожал от страха. Потом она направилась к бильярдному столу. «Возвращаясь к теме, останки водомерки разбросаны по Аляске. Эти останки обладают ценностью как большой, так и малой. Мы можем изучить технологию, примененную при его проектировании из электронных программ, а там много военных секретов. Не говоря уже о всех редких металлах внутри. К тому же мы можем кое-что узнать о технике работы мастеровых, с помощью которой те изготавливают броню с использованием жаропрочных материалов при определенном балансе термообработки. Поскольку мы те, кто взорвал водомерку организации Веры, у нас, естественно, есть право на проведение этого анализа. Однако не мы одни хотим извлечь из этого выгоду». Флорейция направила кий на белый биток, глядя на шар по прямой. Она была настолько сконцентрирована на игре, что не заметила, как подставила свою задницу, скрываемую узкой юбкой, к Венсеру. «Мы узнали, что какие-то агенты разведки информационного альянса сновали тут несколько недель назад, но они зашли слишком далеко. Нам было приказано уничтожить быстро собранную антенную установку, которую они приготовили, с целью передать информацию о технологии, которую они проанализировали. Я сомневаюсь, что информационный альянс так спокойно к этому отнесется, так что они, скорее всего, вышлют арктический объект. И это Раш второго поколения? Ты уже видел его, Квенсер?» Раздался высоко окрашенный звук от удара друг от друга множества шаров, и три шара угодили в лузы. Флорейция обогнула стол вокруг, очаровательно двигая своими прелестями. «Это тот самый, с которым мы сражались бок о бок во время свержения правления военной державы Океании. Его отличительным знаком является скорострельная лучевая пушка Гатлинга. Услышав это, Квенсер чуть не поднес руку ко лбу. Его страдальческое выражение лица было вызвано не просто тем, что ему предстоит драться против своих знакомых. Они относились к враждующим нациям, в конце концов. Это потому, что он знал, насколько мощный объект у той охохошки. Его скоростное лучевое орудие Гатлинга, которое служило ему в качестве главного оружия, было даже более мощным, чем главные пушки принцессы, когда речь заходит о грубой силе. Высоки шансы, что враг будет просто сохранять идеальную дистанцию и одним махом взорвет броню их объекта, не дав возможности увернуться. Флорейция предварительно перерыла бы всю имеющуюся на него информацию, когда стала бы обдумывать стратегию, и, похоже, она догадалась, о чем беспокоился Квенсер. «Мы не будем бросаться на него сами. Даже командование не ожидает такого от нас. Это скорее работа для наших титулованных боевых инженеров». «Постойте, погодите-ка. Это мне нравится даже меньше. Это лишь сконцентрирует всю угрозу на нас. Мне интересно, почему это подразделение не может выслать объект на разборки с другим объектом, как положено нормальному подразделению?» «Дело дрянь, Квенсер. Ты слышал нездоровое удовольствие в ее голосе? Она говорит с таким тоном, когда надеется добиться от нас годной реакции, требуя при этом что-то нелепое», — сказал Хеви со слезами на глазах, все еще держась за задницу. Флорейция нацелилась на следующий шар и надула губы, удерживающие Кисеру. «Не говори обо мне так, словно я использую свое положение, чтобы докучать вам. У принцессы все еще ведущая роль, а у вас всего лишь роль поддержки, так что не волнуйся. Вам всего лишь нужно учинить немного разруше...» Ее внезапное восклицание было вызвано тем, что биток неожиданно отклонился по диагонали после того, как она по нему ударила. Должно быть, разговор сбил ее концентрацию. Биток врезался в край стола несколько раз, после чего угодил в угловую лузу. Троица некоторое время сохраняла молчание. С целью нарушить неловкую тишину, Флорейция сжала кий изо всех сил, всучила его Квенсеру и широко распахнула глаза. «Твой черед, Квенсер! И поскольку я по глупости загнала биток в лузу, твой долг — пнуть меня по заднице так сильно, как только сможешь. Давай! Пожалуйста, не надо пытаться с таким упорством скрывать смущение. Это жутко! Это первый раз, когда кто-то настолько напористо подставляет мне жопу!» Глава третья. Итак, эти два придурка принялись исполнять свои роли саппортов, втайне переправляясь по снежным равнинам Аляски и проводя взрывные работы, чтобы остановить вражеский конвой. «Это пятая точка», — бормотал Квенсер посреди этой снежной равнины, которую заволокло тьмой, поскольку солнце совсем зашло. «Лабиринт, наконец, закончен». «Теперь конвой техобслуживания информационного альянса не сможет свободно прибывать и отбывать с поля боя. Главный маршрут заблокирован стеной из обломков, которые учинили мы, а острые фрагменты уничтожат их шины, если они вздумают искать другой путь. Но мы все равно можем двигаться быстро, поскольку знаем подходящий маршрут». «Само по себе это не сработает против Раша. Это окажется пустой тратой времени, если наша принцесса проиграет в прямом столкновении». «Не обязательно». «А?» Квенсер озадаченно взглянул, и на лице Хейвия показалась гнусная ухмылка. «Раш использует специальный способ передвижения, в котором задействованы и нагнетатели воздуха, и гусеницы. Обычно он парит, используя энергию воздуха, но также применяются гусеницы, похожие на цепную пилу, чтобы вгрызаться в землю и предоставлять возможность совершать быстрые рывки. Ты ведь наверняка знал об этом». «Ну, ага». «В отличие от объекта принцессы, который парит все время, Раш временами контактирует с землей». Хевия слегка повел указательным пальцем. «Это значит, фрагменты уничтоженного объекта могут просочиться в гусеницы и привести к неисправности». «Обычные камни или бетон будут раздроблены этими гусеницами, получающими огромную энергию от гигантского реактора». Однако нынешние препятствия являлись обломками и кусками брони от объекта, схожего с ним по монструозности. Возможно, они в самом деле могли повредить гусеницы этого чудовища. «Но в самом деле, все ли сложится так хорошо?» Квенсер от чего-то сомневался. «У объектов куча датчиков. Они ведь смогут распознать металл на земле». «Он повсюду. Даже если они могут засечь их, они вряд ли смогут объехать их». «Если это в самом деле работает, не приложил ли кто-нибудь усилия для создания антиобъектных силков?» «Высокая жаропрочность брони обеспечивается работой мастеровых. Это не какое-то там дешевое дерьмецо, которое они могут закупать как ненормальные». «Ты такой оптимист, Хейви. Ты относишься к тому типу людей, которые не будут колебаться, чтобы поставить все свои бабки на кон, если прекрасный командир на полном серьезе это прикажет». «Наша сисястая командирша не относится к тому типу красавиц, глядя на которых проникаешься ощущением мира». «Ага. Она тот тип командиров, который лично построит все подразделение, чтобы устроить внезапную проверку бараков на наличие порно-журналов. Кстати, об этом. Почему она гребет в эту категорию только девушек, которым по 20? Если бы она нашла какого-нибудь парня средних лет, можно было бы отделаться неловкой улыбкой. В этом вся фишка. Кстати говоря, как насчет формирования альянса, Хейвия? Когда дело запахнет проверкой одной из наших нычек, другой может заныкать ништяки в другой точке. И наоборот. Нет, она полностью контролирует радиопереговоры. Она услышит любые экстренные передачи, которые мы сделаем. Мы можем использовать метафоры или какие-нибудь кодовые слова. Ну, знаешь, можем сказать «меня загнали в угол» или что-то наподобие, чтобы мы поняли, что речь идет о шифрованном сообщении. Будет лучше, если не будем пользоваться одними метафорами слишком долго. Как насчет того, чтобы менять их между операциями? Оба обмозговывали этот план в паре, но они вовсе не забыли, что до сих пор находятся на поле боя. Похоже, скоро мы узнаем, насколько эффективным окажется наш саботаж. Хейвия проверил время на своих армейских часах. Схватка между принцессой и Рашем должна начаться прямо сейчас. В любом нормальном месте в это время работают только те, кто трудится сверхурочно. Я хотел бы успеть на последнюю электричку. Глава 4. Объект легитимного королевства, известный как Малыш Магнум, был спроектирован как составной многоцелевой объект. Однако более общим термином был «объект первого поколения». Он был создан, чтобы действовать в любой обстановке и погодных условиях. Если заменить часть деталей, он даже сможет свободно пересечь океан. Когда объекты первого поколения только появились, их старались преподнести как более простое в эксплуатации и более безопасное, чем ядерное, оружие. Но ситуация изменилась, и теперь было само собой разумеющееся, что мировые державы обладали мощными объектами. Главные пушки, поддерживаемые семью руками, что тянулись сзади объекта, могли вращаться у основания как револьвер. Это позволяло вести огонь различного типа из разнообразного оружия, наиболее подходящего для конкретной ситуации. Когда речь идет в таком ключе, они кажутся удобными и мощными. Однако элитница, пилотирующая Малыш Магнум, смотрела на это иначе. Ее объект был оснащен различными опциями для главных пушек, потому что такова была необходимость. Другими словами, дизайнеры не были уверены, что его главная пушка способна уничтожить врага одним выстрелом, так что они подготовили эту опцию в качестве страховки. Ее главные пушки были слабыми. Смысл в этом был следующий. В эпоху, когда объекты стали обыденным делом, и они стали сходить с конвейера с эквивалентными или даже большими возможностями, не было гарантии, что стандартный объект первого поколения сможет уничтожить врагов, всех и каждого. «Я знаю это». Стройная принцесса глубоко вздохнула внутри кокпита в центре объекта. Воздух был очищен многочисленными фильтрами и каустической содой, а атмосферное давление поддерживалось на идеальном уровне для сверхбыстрого мышления. Этот воздух почти механически выдувал из нее дурные идеи и приводил мысли в порядок. «Несмотря ни на что, я могу пилотировать только Малыш Магнум, для управления которым меня и модифицировали. У меня нет другого выбора, кроме как бросать вызов миру, вверив в себя Малышу Магнуму». Она сконцентрировала мысли и посмотрела на передний монитор. Радар уже начал считывать данные. У нее было местоположение врага, а у врага, несомненно, было ее местоположение. Они были один на один. Близился к началу локальный бой наибольшего размаха, какой только видел мир. Как только принцесса почувствовала нарастающее напряжение в кокпите, она услышала электронный гудок, указывающий на внешнюю передачу. Она была не на официальной частоте легитимного королевства. Объекты старались наделить способностью ловить все передачи, идущие не на частоте их собственной армии, и анализировать их. Если благодаря этому удавалось узнать о перемещении врага, было просто здорово. В связи с жесткой системой шифрования, вражеские передачи редко перехватывались, а когда это удавалось, они могли каждый раз оказываться ложной информацией, которая вела в ловушку. Это означало, что обычно от этого не было проку, но составной многоцелевой объект был напичкан этими бесполезными примочками. Пойманный Малышом Магнумом сигнал не был на частоте ни армии легитимного королевства, ни информационного альянса. Это очень походило на общую частоту. Он также не был зашифрован, так что каждая сторона могла понять его. Они целенаправленно позволили мне услышать это?» Принцесса посмотрела с подозрением. Из динамиков послышался голос девочки-подростка. «О-хо-хо! Не могу поверить, что вижу тебя впервые со времен Океании! Ты — неотесанная элитница легитимного королевства!» Принцесса немедленно оборвала передачу, ну а сразу после этого пришла другая, на иной частоте. «Полагаю, я не могу винить тебя за то, что ты дрожишь от страха, но не волнуйся. Я хорошая. О-хо-хо-хо! Разумеется, я достаточно великодушна, чтобы заметить твой белый флаг. Я совсем не такая, как объект, раскиданный тут по частям. Неужели ты стремишься оскорбить меня каждым брошенным тобой словом?» В безэмоциональном взгляде принцессы появился опасный огонек, когда элитница информационного альянса сослалась на ее поражение водомерки. «Я позабочусь, чтобы белый флаг нам не понадобился. Я уничтожу тебя здесь. Я сделаю из тебя сувенир, как из водомерки. Боже, боже, а вот теперь это проблема. Я не смогу получить награду в соответствии с планом, пока не заставлю тебя поднять белый флаг. О-хо-хо-хо. А? В конце концов, если поднимешь белый флаг, мы можем взять в плен всех выживших солдат. Это означает... О-хо-хо-хо. У меня появится шанс вернуть определенного джентльмена из твоего подразделения и проверить, сможет ли он удовлетворить мои собственные нужды». В следующий миг принцесса выстрелила из одной главной пушки малыша Магнума. Койлган выплюнул массивный стальной снаряд силы электромагнетизма, но раж информационного альянса был вне зоны досягаемости, так что на нем не осталось и царапины. Однако принцесса добилась своей цели. Это не было предупредительным выстрелом. Это был сигнал, указывающий на начало смертельной битвы. Словно в ответ на выстрел, гигантский объект перед ней стал быстро приближаться. Он понесся сквозь просторную снежную равнину, словно умышленно входя в эффектную зону поражения оружия малыша Магнума. Принцесса тоже рванула по снежной равнине, поворачивая то назад, то вперед по S-образной дуге. Единственное слово заполонило ее голову. «Умри! О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо! Как только я захвачу того джентльмена, я повешу на него ошейник с собачьими ушками и обеспечу лучший уход. Так что не волнуйся. По факту, тут он будет куда счастливее, чем в вашем неотесанном подразделении. О-хо-хо-хо-хо-хо!» С ошеломительным взрывным шумом, который всколыхнул даже электромагнитные волны их радиопередачи, два гигантских орудия выстрелили из своих главных пушек. Глава 5. Объект против объекта. Безопасное и чистое поле боя. Это интернациональное противостояние было чем-то вроде официального спортивного состязания, которое вносило отчетливую разницу между полем боя и безопасной страной. В этот век войны представляли собой смертельные поединки между этими гигантскими орудиями, так что не было нужды другим погибать на войне. Когда один из объектов уничтожен, война оканчивается. Единственной жертвой становится элитный пилот объекта. Но даже это было не наверняка. Если элитник производит экстренное катапультирование и передает сигнал, известный как «белый флаг», вражеский объект прекращает преследование, и начинаются приготовления для проведения конференции по прекращению войны между двумя нациями. Смерть на поле боя перестала быть обыденностью. Наиболее общей причиной, по которой солдаты покидают базу на передовой линии, было не увечье или смерть. Напротив, это было связано с осложнениями романтических отношений с кем-то на базе. Новоиспеченные новобранцы, только что прибывшие из учебного лагеря, на передовой теряют свою смекалку. Или так оно должно было быть. «Черт бы все это подрал!» «Да какой мудак сказал, что это безопасное и чистое поле боя?» Заорали Квенсер и Хейвия в унисон, пока бежали, сломя голову, по белоснежной равнине. Они прятались где-то в километре от того места, где два объекта начали схватку. Там они пытались использовать бинокли или оптические прицелы, чтобы наблюдать за спортивным соревнованием. Но побочные эффекты битвы распространились на ужасающее расстояние. Причиной их страха была ударная волна. Один только главный корпус объектов составлял более 50 метров в длину, так что когда они вели огонь из главных пушек, что-то похожее на землетрясение распространялось вокруг них по белоснежной равнине, в результате чего земля подбрасывала их вверх. Это неустанно трясло 10-метровый кусок водомерки, за которым прятались Квенсер и Хейвия, из-за чего он норовил упасть и раздавить их. Когда их щит собрался убить их, Квенсер и Хейвия были вынуждены бежать на всей скорости по снежной равнине. На фоне снега кусок металлолома выглядел жутким нагромождением, и со стороны казалось, что это какая-то староватая машина превратилась в глыбу переработанного металла. Объекты на поле боя не показали, что заметили присутствие двух парней. Или же они просто-напросто игнорировали их, поскольку те никак не могут повлиять на бой. Тщедушный человечек по имени Квенсер, ползущий по земле, не хотел, чтобы на его надгробии указали такую нелепую причину смерти, так что он ретировался, приняв видок демона, окутанного снегом. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо! Гляди, это такой же отстой, как и всегда! Это святая кара для жалких людей типа нас, которые думали, что могут наблюдать за битвой объектов собственными глазами!» «Святая кара? Ты теперь из организации веры? Только храмовые девы говорят о святой каре!» «Святая кара, что ли, из синта? Я думал, это из буддизма!» После того, как обломок свалился и послал в воздух облако белого снега, словно пыль, Квенсер и Хейви снова укрылись за ним. Ударная волна периодически прорывалась к ним, но теперь обломок объекта будто принял более стабильное положение. Это было прямо как повалившееся дерево, которое перестало двигаться, единожды проиграв гравитации. Хейви улегся на брюхо за обломком и стал сдерживать дыхание. «Это в самом деле жалко. Мы верили своей жизни в руки хлама, который пытался убить нас. Ощущение такое, словно пошел в ванную на следующий день, не слив старую воду». «Если ты беспокоишься о своей гордости, когда речь идет об объектах, ты не протянешь больше 5 секунд», — грубовато ответил Квенсер, оценивая поле боя из бинокля. Поскольку сражались монстры длиной более 50 метров, помощь линз была не особо нужна. Они сражались на близкой дистанции. Несмотря на свои громадные размеры, объекты могли двигаться на высокой скорости 500 км в час. И не только по прямой траектории. Они могли делать небольшие движения для уворота, похожие на работу ног борца смешанных единоборств. В итоге они прочертили круг друг вокруг друга. Они не могли прятаться в укрытии, чтобы избежать снарядов, и они не могли применить экранирование или сигнальные ракеты, чтобы сбить врагу прицел. Когда снаряд полетел к ним, они уклонились от него, проскользнув в сторону. Вообще-то они могли предсказать момент выстрела пушки по ее микросдвигу, но одного только вида снаряда, от которого они умудрились увернуться, было достаточно, чтобы лишить человека дара речи. «Мы должны благодарить скоростные выстрелы врага», — тихо сказал Квенсер, внимательно наблюдая за рашем информационного альянса. «Его главные пушки — это скоростное лучевое оружие Гатлинга. Они сделали его в виде Гатлинга с целью увеличить время огня, но даже тогда 30 секунд — это лимит». Вероятно, они прицепили такой с каждой стороны, чтобы было время на охлаждение. Если бы он мог стрелять из этих орудий Гатлинга без ограничений, принцесса не смогла бы увернуться от них своими быстрыми движениями. Это не сильно бы отличалось от того, как если бы враг размахивал гигантской саблей. Но с ограничением по времени принцессе лишь нужно было нестись в одном направлении в течение этого времени, а потом поменять направление, как только скоростной огонь прекратится. С обеими главными пушками Раш мог вести огонь без перерыва, но ему мешала гигантская фигура. Каждая пушка могла вращаться, чтобы покрывать 180 градусов. Это означало, что правая главная пушка покрывала только 180 градусов. Если принцесса убежит в левую сторону от сферического главного корпуса, эта пушка не сможет на нее нацелиться. «Похоже, охохошка информационного альянса пытается справиться с этим за счет вращения всего объекта, но она не способна совладать со скоростью принцессы». «Слышь, Квенсер, послушай это!» Хейвия нахимичил с рацией и теперь подал прямоугольное устройство Квенсеру. «Я поймал что-то типа любовной ссоры». «А?» Квенсер насупился и сосредоточился на голосах, доносящихся из рации. То, что он слышал, было... «О-хо-хо! Как я и ожидала от такого лузера, как ты! Ты превосходно делаешь ноги!» «Кончай с этой бессмысленной потасовкой и возложи того джентльмена на мою грудь 5-го размера. Он здесь, чтобы проводить техобслуживание моего объекта. Моего объекта! Он будет бесполезен, имея дело с таким неправильным объектом, как у тебя. Ты тут никому не сдалась, так что гуляй. Или умри». Два объекта продолжили вести огонь из пушек друг по другу, но голоса двух элитников устрашали еще больше. Все еще держа рацию, Хейвия сказал: «Это не шутка. Бьюсь об заклад, прямо сейчас наша сисястая командирша схватилась за голову». «Слышь, Хейвия, о чем это речь?» «Ты не слушал? Это довольно очевидно. Или это звучало для тебя как шифровка высокого уровня?» «Два элитника различных сторон развязали войну, чтобы отвоевать единственного солдата техобслуживания? Одна история офигеннее другой. Насколько хороши инженерные навыки у этого парня? У него есть собственные инструменты, какими владеет только он?» Не произнеся ни слова и все еще улыбаясь, Хейви сжал правый кулак и заехал им по лицу своего партнера. Лежа в снегу и держась за нос, Квенсер собирался закричать в знак протеста, но этого не произошло. На поле боя произошло крупное изменение. Раздался поразительно громкий взрыв. Два объекта выстрелили из главных пушек и подбили своих оппонентов. «Они попали друг в друга!» — прокричал Хейви. «Как там принцесса?» — прокричал Квенсер. Похоже, оба элитника решили, что это будет затяжная битва, и потому нацелились в главные орудия своего оппонента. Малыш Магнум Принцессы оторвал одну из главных пушек Раша. Его главные пушки вращались, чтобы покрывать 180 градусов с каждой стороны. Когда одна из них исчезла, по одну его сторону образовалась полностью безопасная область. А что касается малыша Магнума Принцессы... «Слушай, это плохо!» Глотнул Хейви, глядя в оптический прицел винтовки, который предоставлял еще большее увеличение, чем бинокль Квенсера. «У малыша Магнума сорвало основание. Задняя часть корпуса, где сочленяются все 7 главных пушек, была разорвана». «Сочленение? Но из-за этого все руки не смогут двигаться». «Она слишком сконцентрировалась на устранении главной пушки этой хохошки, огибая Раша по кругу. В противном случае она бы никогда не получила удар в спину во время боя один на один». Два объекта продолжили медленно описывать круги, но бомбардировка прекратилась. Вопли из рации тоже прекратились. Молчание, тишина. Задние сочленения принцессы были разорваны, но нельзя было точно сказать, что все 7 главных пушек вышли из строя, или что некоторые из них едва функционировали. Так же, как нельзя было сказать, что Раш информационного альянса мог продолжать сражаться лишь с одной главной пушкой. Они обе пытались оценить боевые возможности друг друга. Квенсер почувствовал, как поле боя охватило невероятное напряжение. Если любой из них решит, что должен атаковать, битва в ту же секунду возобновится вновь. Однако это решение может оказаться ошибочным. Если они попробуют, могут и проиграть. Если они проиграют, битва закончится в пользу оппонента, который получит преимущество и расправится со всеми остальными. Элитники, пилотирующие объекты, скорее всего, сейчас задействовали на полную автодиагностику своих машин, чтобы определить степень их годности. И одновременно с этим они должны прокручивать в голове несколько десятков или сотен раз возможную стратегию. Что они собираются делать? Квенсер никогда не думал, что застывшее поле боя может быть настолько гнетущим. Он чувствовал, как напряжение давит на него со всех сторон, словно он оказался на субмарине, которая стала резко тонуть в темные глубины после поломки двигателя. И... где-то через 500 секунд медленные круговые движения прекратились совсем. С наставленными на Раш информационного альянса главными пушками малыш Магнум Принцессы медленно поехал назад. Она уезжала прочь со снежной равнины, ставшей полем боя, к базе техобслуживания. А хохошка из информационного альянса не пыталась последовать за ней. Словно давая ответ, Раш также медленно задвигался назад по снежной равнине. Как только это произошло, они ускорились. Когда они удалились на расстояние 500 метров, два объекта внезапно развернулись на 180 градусов и уехали на полной скорости. Квенсер и Хейви остались на поле боя одни. Что это сейчас было? Что случилось? Они поехали к пит-стопу. Хейви поднялся из снега. Только главная пушка другого объекта может пробить его толстую броню. Они оба потеряли свои главные стволы. За неимением способа покончить с врагом не было смысла продолжать. Им нужно как можно быстрее получить техобслуживание, чтобы они смогли атаковать другого до того, как тот завершит ремонт. Но у Раша все еще была одна главная пушка. Ты не видел расположение главных пушек Раша, полевой студент? По одной с каждой стороны. Если одна уничтожена, образуется существенное слепое пятно. Это вряд ли можно назвать идеальной ситуацией для Раша. Она, вероятно, захотела направиться на техобслуживание, если это было возможно. Как было заявлено ранее, задние сочленения принцессы для семи рук, что несли 7 главных пушек, были повреждены. Пушки сами по себе не были уничтожены, так что было возможно, что они еще могли стрелять. Раш хотел быть уверенным, потому не последовал за ней. Естественно, тот, кто первым закончит дела на пит-стопе, победит. «Это значит...» Квенсер почувствовал неприятное напряжение в своем брюхе. «Это плохо. Принцесса лишилась заднего основания, которое соединяет вместе все 7 рук с главными пушками. Это как человеческая рука. Все эти сочленения делают эту область хрупкой. Они смогут быстро провести замену?» «А информационному альянсу просто нужно прицепить целую главную пушку. Даже обезьяны догадаются, кто проведет замену раньше». Несмотря на его слова, Хейви не выглядел таким уж запуганным. «Слышь, Квенсер, почему, по-твоему, мы сверлили дыры в том склоне и пихали туда бомбы? Это чтобы помешать передвижению их подразделения техобслуживания». «О, точно», — сказал Квенсер, словно только что это вспомнив. Молниеносная битва между объектами выбила это у него из памяти. Изначально они пытались заблокировать путь конвою техобслуживания. Хейвия пожал плечами и сказал. «Бесцеремонная деваха информационного альянса и ее свита угодят в нашу полосу препятствий. Если принцесса проведет замену, воспользовавшись выигранным нами временем, мы победим». «Ну а что делать нам? Возвращаться на базу как можно скорее и помочь с техобслуживанием? Им понадобится всякая помощь, какую удастся найти». «Олень, я сказал, что это пит-стоп, помнишь? Если они не успеют закончить к тому моменту, как мы вернемся на базу, информационный альянс закончит с этим раньше, вне зависимости от того, сколько времени мы выиграли. Даже если мы понесемся на базу на полной скорости, техобслуживание принцессы уже завершится». «Тогда что мы будем делать? Мы остались не у дел». «У тебя, что ли, повысился уровень притязаний? Нет такого правила, согласно которому мы всегда должны быть чем-то заняты. Если нет ничего, что мы могли бы сделать, остается только топать назад с праздной походкой. И вообще, если мы рванем назад, эта сисястая командирша наверняка нагрузит нас еще какой-нибудь странной работой». «Серьезно?» «Серьезно. Что, ты настолько возбудился от вида объектов вблизи? Присутствие двух хилых людей ни на что не влияет, так что зачем надрываться? Флорейцы и остальные слишком сильно на нас полагаются. Битва между объектами проходит с таким размахом, что люди ничего не могут там поделать своими двумя руками». «Истина», — согласился Квенсер. Словно в качестве тяжкого наказания мирового масштаба, Квенсер был вынужден встречаться с объектами в результате различных неприятных совпадений. По идее, войн, в которых не требовалось его непосредственное участие, должно было быть подавляющее большинство. Им вовсе не нужно было разбираться со всем самим. Прежде всего, они должным образом провели взрывные работы на склоне, как и приказала Флорейция. Они исполнили свою роль, так что не было никакой нужды работать бесплатно сверхурочно. Армия информационного альянса угодит в полосу препятствий, как и было запланировано, так что на техобслуживание принцессы будет время. После этого она сможет уничтожить раш второго поколения. Обдумав это все, Квенсер почувствовал, как напряжение покинуло его плечи. «Тогда давай неспешно возвращаться». «Да-да. Это если смотреть в общем. Ты, наконец, вспомнил? Как насчет того, чтобы подстрелить оленя или медведя по пути назад? Вопреки всем моим жалобам касательно безвкусных пайков, они вполне могут послужить приманкой, если мы порежем их и разбросаем по округе». «Если у нас есть время, я бы предпочел проверить, могу ли проанализировать какую-нибудь технологию водомерки. По всей этой зоне разбросан обучающий материал». «Ты до сих пор копаешься в мусоре? Ты довольно усердный студент». «Когда речь идет о подъеме состояния, любой станет серьезным». «Но армия легитимного королевства уже проанализировала их все в определенной степени. Разве в базе данных уже нет всего, вплоть до дизайна?» «Это всего лишь оценка, основанная на имеющихся у нас кусках. Где-то должна быть технология, какую они просмотрели. Серьезно, я вижу больше ценности в разгребании этой горы сокровищ, чем в этой бессмысленной войне». Болтая друг с другом, парочка затопала по снегу, но затем с ними по рации связалась Флорейция. «Квенсер! Хейвия! Вы все еще в точке 199 ASD? Я проверяю со спутников, так что не вздумайте врать. Это чрезвычайная ситуация, и у меня нет времени на тупые шутки». «Флорейция? Мне не по нутру это все объяснять, так что просто проверьте изображение со спутника с помощью своих хендхелдов и слушайте». В голосе Флорейции ясно ощущалось нетерпение. «Я буду говорить прямо. Раш второго поколения информационного альянса не вернулся на базу техобслуживания в 50 километрах к северу. Они развернули другой конвой поблизости. Если работа по замене его главной пушки начнется там, они могут успеть до того, как закончится техобслуживание принцессы». «Погодите, погодите, погодите!» — влез в разговор Хейвия. «Разве мы не взорвали тот склон, чтобы остановить их? Я думал, конвой не сможет достичь поля из-за обломков водомерки на пути». «Конвой не смог», — ответила Флорейция. Квенсер наконец смог вызвать изображение со спутника, и его лицо скривилось, когда он понял его значение. «Гляди, Хейвия, они переправляются пешим ходом». «А-а-а! И что это значит? Сколько, по-твоему, тонн весит главная пушка объекта?» «Информационный альянс работал над тем, чтобы сделать материалы максимально легкими, так что, думаю, где-то 100 тонн. Но в ней используются 5 скоростных лучевых пушек, так что каждая индивидуально составит где-то 20 тонн. Они разделили каждую на более чем 100 кусков и несут именно их, по 200 килограмм на человека. Всего 5 ходок между остановившимися грузовиками и рабочей зоной будет достаточно». 200. Не может такого быть, чтобы они смогли расхаживать по этой снежной равнине с таким грузом. Обычно нет. Но у информационного альянса есть подразделение в силовых костюмах. Обычные ограничения человеческого тела к ним неприменимы, ответила Флорейция на жалобы Хейвия. Стены из металлолома, которые блокируют проезд грузовикам, имеют достаточно большие зазоры, через которые могут пройти люди. Они направились через эти промежутки, чтобы встретиться с Рашем. Это плохо. Звучно глотнул Хейвия. «Это реально плохо. Это не шутка. Даже с учетом необходимого времени на разборку и сборку главной пушки Раша, мы в невыгодном положении. Если они завершат свои дела на пидстопе, принцесса будет уничтожена без возможности дать отпор». «Вот именно, Хейвия. Возможно, главные пушки Раша были спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко разбирать и транспортировать по воздуху. Вот почему мне нужно, чтобы вы двое любыми способами помешали техобслуживанию Раша. Ожидаемая точка встречи врагов находится в 2 километрах к северу от вас. Вы ближе всего». «Вы спятили», — пробубнил Хейвия, вздрогнув от приглашения на смертельную битву, которое он только что получил. «Я видел их силовые костюмы в землях ВДО, и это не те штуки, с которыми можно разобраться с помощью винтовки. И хоть ему нужно техобслуживание, объект второго поколения до сих пор функционирует. У него есть одна главная пушка, не говоря уже о прочих 100 более мелких. Если мы приблизимся, нас просто разнесут на куски». «Если бы у нас были другие варианты, мы бы не возлагали эту проблему на солдат вроде вас двоих». Флорейция звучала раздраженно, и, похоже, она держалась руками за голову. «Такими темпами Аляска вновь трансформируется в кошмарное поле боя. Если вам все равно, можете просто спрятаться за обломками водомерки, Хейвия. Подумайте сами, как возможно задержать их». Это все, что добавила Флорейция, после чего окончила передачу. Хейвия чуть не бросил рацию на землю, но экологическая сторона его личности едва удержала его от этого импульса. Словно собираясь заплакать, Хейвия обратился к студенту, что стоял рядом. «Это в самом деле не шутка. Говорят, просьбы этой красавицы иначе называются билетом в ад. И что нам делать, Квенсер?» «Это не очевидно», — сказал Квенсер, глядя в свой хендхелд. Старые образцы движения Раша, записанные во время битвы в землях ВДО, хранились в базе данных легитимного королевства. Он проверял их. «Мы должны придумать способ разобраться с этим. Иначе первый в расход пойдет принцесса». «Погоди. Я думал, что очевидным решением будет игнорировать приказы и бежать. Погоди секунду, Квенсер. Проклятье, ты серьезно рыцарь в сияющих доспехах, ты знаешь это? Ты потерян, как простолюдин!» — кричал в ответ Хейвия, последовав за Квенсером, который пустился в бег. Квенсер направлялся к обломкам одной из главных пушек водомерки. Обломок выглядел как металлический пилон с силой, выгнутой в форме буквы V. Она была разорвана, как пустая банка в середине изгиба. Разрыв был в длину более 70 сантиметров. Человек, вероятно, мог идти внутри, даже не присев. Квенсер просочился в трещину, но не залез туда на всю глубину. Он проверял край стены, как можно было разглядеть из трещины. Внутри были напичканы плоские цилиндрические объекты с диаметром 20 сантиметров и толщиной 10. Они будто были смонтированы по всей длине туннелеподобной главной пушки от одного конца до другого. Пока Квенсер проверял край, Хейвия задал вопрос с жалостливым выражением лица. «Слышь, сэр, рыцарь, сейчас подходящее время для сбора трофеев. Что ты вообще ищешь?» «Электромагниты», — резко ответил Квенсер. «Главные пушки водомерки стреляли низкостабильной плазмой. После того, как специальный газ преобразуется в плазму, он посылается в строго определенном направлении с помощью большого количества электромагнитов, установленных в стволе». «Ты изучаешь дизайн уничтоженного объекта, полевой студент?» «Это просто общие знания. — сказал Квенсер, продолжая работать обеими руками. Он взял детали большой электродрели, которая у него была для просверливания отверстий в склоне, и убрал с них чехлы. Затем он снял цилиндрические электромагниты с края разрыва на главной пушке и поместил их в пустой чехол. Закончив, он прихватил с собой из деталей дрели только батарею. «Что ты собираешься делать с этими электромагнитами?» «Прикреплю их к металлу, разумеется. Ты ведь знаешь, из чего преимущественно изготовлены объекты». Выбравшись из разлома в главной пушке, Квенсер постучал по ней тыльной стороной руки. «Сталь, сплавленная с жаропрочными материалами». «Ты серьезно? Ты говоришь, что собираешься забраться на этого гигантского монстра?» «Гляди!» Не ответив на вопрос, Квенсер направил свой хэндхелд в сторону Хейвия. Там отображалась картинка со спутника. «Флорейция оказалась весьма нетерпеливой, но, вероятно, у нас есть немного больше времени. Они не могут отправиться по прямой на 2 километра к северу отсюда. В этом месте наиболее плотно расположены обломки водомерки. Даже если подразделение в силовых костюмах сможет перебраться через них, там слишком много обломков, и у них не будет достаточно места, чтобы устроить процесс сборки. Они будут вынуждены повернуть назад и сделать небольшой крюк. Это значит, Раш не сможет отправиться отсюда по прямой. Пока они будут кружить, у нас будет шанс. Когда Раш приблизится к нам, мы сможем что-нибудь сделать». «Ты про то, что обломки объекта не могут быть взорваны обычной взрывчаткой?» — раздраженно спросил Хейвия. «Ты забыл, Квенсер? У Раша все еще есть одна из главных пушек. Эта штука может уничтожить навехонький объект, так что обломки не станут для них проблемой». «Если их нужно просто уничтожить, да». Выражение лица Квенсера не изменилось. «Но главная пушка Раша — это скоростное лучевое орудие Гатлинга. Броня от его выстрелов расплавляется. Даже если они одеты в силовые костюмы, ты думаешь, человек способен просто идти в таких условиях, которые похожи на печь? К тому же внешние детали главной пушки могут быть устойчивы к тряске. Но внутренняя часть, что они также несут, заполнена чувствительным оборудованием». «Даже если Раш пустится в обход», — сказал Хейви, оказавшийся полностью потерянным, — «мы все равно будем в опасности. Будь то силовые костюмы, против которых бесполезны пули калибра 5.56, или объект второго поколения с сотней пушек со всех сторон, это будет самоубийство пытаться вдвоем драться с ними». «Прости, но у меня нет времени на споры. Гляди на эту картинку, Хейви. Раш будет здесь менее чем через 3 минуты. Он пойдет менее чем в 50 метрах отсюда». «К черту все это! Если нет времени, тогда просто объясни. Иначе я валю». Хейвия был готов удрать, не считаясь с позором или славой, но Квенсер схватил его за плечо. Хейвия на полном серьезе был настроен уложить его на снег, но Квенсер заговорил, прежде чем он сделал это. «Пожалуйста, помоги мне, Хейвия». «Нет, спасибо. Я принимаю садистские приказы только от женщин. Я не собираюсь отправляться в ад вместе с тобой». «Ты все равно не можешь убежать. Если подразделение будет истреблено, информационный альянс направит все свои силы, чтобы прочесать всю зону. И даже если ты проскользнешь сквозь брешь в их рядах разведки, легитимное королевство не спасет тебя. В итоге ты замерзнешь до смерти, до прихода весны. И не думай, что будешь спасен, если они возьмут тебя в плен. Я лишь простолюдин, но ты аристократ. Их жестокость будет в большей мере направлена на тебя, чем на меня. А необходимость выплатить за тебя выкуп опозорит твою семью до такой степени, что ты никогда не станешь наследником». «Ты серьезно? Тогда что мне делать?» «Помоги мне, Хейвия», — вновь сказал Квенсер. «У нас нет времени». Глава 6. Объект второго поколения, известный в легитимном королевстве как Раш, в информационном альянсе назывался Гатлинг 033. Элитница сидела в своем кокпите. Как предсказал Квенсер, ей не осталось ничего, кроме как пуститься в объезд. Исход битвы с объектом легитимного королевства будет решен, исходя из скорости проведения техобслуживания ее главной пушки. Как только это будет сделано, битва фактически подойдет к завершению. Однако элитница не гнала объект на полной скорости. На деле она снизила свою скорость, чтобы двигаться очень, очень внимательно. Гатлинг 033 использовал нагнетатель, в котором применялась энергия воздуха, и специальные гусеницы для быстрого перемещения. Она сомневалась, что разбросанные куски объекта могут повредить гусеницы, но как минимум она потеряет еще больше времени ради проведения дополнительного техобслуживания. Она боялась потерять свое преимущество по времени. «Объекты могут выдержать ядерную атаку, так что я сомневаюсь, что он может быть так легко поврежден, Но вот поэтому совершенно непредсказуемые промыслы божьи так пугают. О-хо-хо-хо! Те, кто снижают бдительность, когда у них есть единственная безопасная стратегия, не могут быть уверенными в том, что с ними не приключится такая неприятность, как совпадение. Исход всей войны лежит на плечах элитного пилота, и девушка чувствовала, что было необходимо быть крайне внимательной, даже после приведения в жизнь безопасной стратегии. К счастью, ей требовалось достаточно простое техобслуживание, чтобы можно было быстро его закончить и атаковать объект легитимного королевства, даже делая такой крюк. Было задействовано несколько способов воспрепятствовать развертыванию конвоя, но подразделение в силовых костюмах предприняло действие, чтобы не упустить время. Однако она не могла позволить себе устать. Было важным сохранять ясность ума. Если она потеряет терпение и поедет на полной скорости, чтобы скорее осуществить свою задумку, это может привести к ненужным проблемам, которые могут привести к краху. Даже если она находилась в допустимых лимитах движения, она должна была аккуратно вести объект, словно она сама была машиной. Такой подход к делу гарантировал победу. Внезапно датчики Гатлинга 033 засекли инфракрасный сигнал. Это был тот тип сигнала, который используется в системах наведения оружия. «Ну и ну». Какой-то белый дым полетел сверху утеса в ее сторону, но утес по высоте составлял лишь половину высоты Гатлинга 033. Это была портативная противотанковая ракетница, оружие, которое было не особо полезным на современном поле боя. «Если это все, что они могут сделать с целью задержать меня, тогда эти промыслы божьи на удивление миленькие. О-хо-хо-хо-хо!» Это произошло сразу же после выстрела. Не более чем спустя 0,3 секунды. Среагировало мельчайшее из орудий Гатлинга 033. Металлический снаряд рейлгана был выпущен на скорости, превышающей 5 махов. Ракета, только что вылетевшая из ствола, была сбита, и взрыв накрыл собой область 10 метров вокруг точки пуска. Удар был настолько мощным, что смел даже огни ракеты. Глухой рокот сотряс снежные земли. Не удостоив это вниманием, элитница проинформировала своих солдат. «О-хо-хо-хо! Это Гатлинг 033. Кто-то, по-видимому, из легитимного королевства атаковал меня, когда я делала объезд». Она говорила так, словно умирала от скуки. «Нет, это не обязательно. Скорее всего, не осталось даже тел. Проверка будет пустой тратой времени. О-хо-хо-хо-хо!» Глава 7. Хейви спрятался за каким-то камнем немного поодаль. Он прицепил портативную противотанковую ракетницу к одному куску водомерки, присоединил к ней кабель и произвел выстрел удаленно. Рейлган Раша выстрелил по тому месту, от которого Хейви был на достаточном расстоянии. Но его тело все равно покрылось испариной. Если Раш догадается, что Хейви пытался сделать, он будет застрелен без раздумий. «Будь оно неладно. Я даже не могу сказать, к чему приведут наши совместные вылазки, к победе или к поражению». Квенсер в данный момент был не с Хейвия. Разумеется, он не был взорван вместе с противотанковой ракетницей. Хейвия медленно отошел от камней, свалился на брюхо и использовал прицел своей винтовки, чтобы проверить обстановку. Квенсер бежал между кусков водомерки, чтобы пересечь утес. У Раша информационного альянса была куча датчиков, так что с высокой вероятностью его заметят, если он просто спрячется. Причина, по которой Квенсера до сих пор не пристрелили, была... «Потому что это обломки объекта?» Сам Хейви прятался за куском толстой пластинчатой брони. Броня объекта была невероятно толстой и отражала сигналы радара и большинство других типов сигналов. К тому же Квенсер в данный момент использовал кусок освинцованной противоядерной брони в качестве щита. Квенсера не удалось бы обнаружить даже с помощью рентгеновских лучей. Да еще и взрыв подействовал на окружающий снег и мельчайшие куски брони. Кто-то бегущий тут в белом камуфляже может оставаться незамеченным, пока датчики не засекут аномалию. Раш в это время двигался через овраг. Объект медленно ехал по этой ложбине, чуть не касаясь утеса. И... Квенсер спрыгнул с этого утеса. Непосредственно перед прыжком он метнул заряд пластида с утеса и подорвал его. Огромное количество грязи и снега блокировали Рашу информацию с камер, микрофонов, датчиков тепла и прочего. Поскольку объект едва поместился во враге, элитник мог подумать, что вибрация объекта привела к оползню, или что бомба была взорвана удаленно в попытке заблокировать объекту путь. Раш состоял из сферического главного тела с опорным башмаком в форме креста и гусениц, расположенных под ним. Башмаки выступали спереди, сзади, слева, справа. На окончаниях тех, что были слева и справа, были установлены скоростные лучевые орудия гатлинга. Квенцер приземлился на один из них. Хоть Раш и должен был замедлиться, проходя через овраг, он все еще двигался. Когда Квенцер приземлился, он не смог остановить свой импульс, и его ноги соскользнули. «А-а-а! Черт! Последние паттерны движения, что я проверял в хэндхелде, полностью бесполезны!» Затем он соскользнул с главной пушки. Он приземлился на задницу сверху опорного башмака. «Если подумать, я ведь катался на нем в океане!» Он посмотрел вверх. Объект обладал более чем сотней пушек, большими и малыми. Но на этой стороне их было не так много. Похоже, они хотели отдать приоритет отделению с главными пушками. Однако тут было почти 20 небольших пушек. Квенцер прикрепил веревку к электромагниту, а потом обмотал кабель батареи вокруг веревки. Он воткнул кабель питания в разъем спереди электромагнита, и полетели синевато-белые искры. Он слегка крутанул веревку, чтобы приложить к ним центробежную силу. Улучив момент, он бросил электромагнит прямо вверх, к уплотнению около основания маленькой пушки. Пластины брони Раша использовали углеволокно и арамид, но электромагнит смог к ним прицепиться. «А теперь тебе словно что-то прилетело в лицо. Все твои датчики бесполезны на такой дистанции. Такая вот проблема у тех, кто слишком велик». Квенцер схватил веревку обеими руками и начал подниматься. Если говорить совсем откровенно, это была самая трудная часть. Он носил плотные перчатки, но жжение и боль от трения в один момент покрыли его ладони. Словно прошла вечность, прежде чем он забрался наверх. Стараясь не быть замеченным камерой наведения, расположенной прямо под стволом, он уселся сверху пушки. Это было похоже на быструю передышку на коротком выступе во время скалолазанья. Однако его цель была еще довольно далеко. Он поднялся всего где-то на 20 метров. Квенцер вытащил дополнительный электромагнит и веревку из большого чехла, но потом услышал Хейвия в рации. «Ты что ли в самом деле пробежал все это место с уверенной ухмылкой на лице? Если у Раша были магнитные датчики, ты был бы обнаружен сразу после того, как использовал первый электромагнит». «Это не совпадение», — сказал Квенцер, начав медленно приближаться к сферическому главному корпусу основания пушки. Перемещение по цилиндрической пушке требовало большей осторожности, чем он ожидал. «Я катался на опорном башмаке Раша в землях ВДО, помнишь? Тогда я отметил, что у него нет магнитных датчиков на главном корпусе. Я также отметил, что камеры наведения пушек расположены в нижней части, оставляя верхнюю полностью беззащитной». «О боже, разве не быстрее было бы разузнать о дизайне объекта у нее в кровати?» — шутканул Хейвия, но Квенцер проигнорировал его и взглянул на гигантский объект. Один только главный корпус составлял более 50 метров в длину, так что у него еще было на что смотреть. «Это как не можешь увидеть своими глазами то, что прилипло к лицу. Элитник не заметит, что я взбираюсь на вершину». Глава 8. Квенцер отвязал веревку от электромагнита, прицепленного к броне. Но он преодолел меньше половины высоты главного сферического корпуса, так что стенка была наклонена более чем на 90 градусов. Она искажалась по направлению к Квенцеру. Эксперт свободного скалолазания мог бы с легкостью с этим справиться. Но для такого новичка, как Квенцер, забраться здесь было трудно даже с веревкой. Было бы проще, если бы он взбирался по отвесной линии. Но он едва ли мог повернуть назад. Он был всего в 20 метрах над землей. Даже с учетом снега он вряд ли спокойно переживет падение с такой высоты. Тем временем объект набирал скорость. Должно быть, он выехал из узкого оврага. Со всеми теми обломками водомерки, погребенными под снегом, прыжок вниз будет означать самоубийство. «Хоть наверх, хоть вниз, везде будет каюк. Мне точно должны заплатить сверхурочные за это дерьмо». Слезая с маленькой пушки, Квенцер огляделся, чтобы проверить путь подъема. «Квенцер», — сказал Хевия по рации, прикрепленной к его униформе. «Я так понял, ты и забираешься наверх, но куда именно ты направляешься?» «Без понятия. Но мне надо отыскать что-нибудь такое, с помощью чего удастся задержать их техобслуживание. Я мог уничтожить радар или вспомогательные датчики, или мог что-нибудь устроить с люком, ведущим в кокпит, чтобы заставить их вылезти наружу. Как только я придумаю, нужно будет выиграть для нас немного времени». «Наше время на исходе. Если не поспешишь, тебя увезут вместе с Рашем к импровизированной базе техобслуживания информационного альянса. «Если это произойдет, мне вряд ли удастся устроить диверсию, пока будешь убегать». Слыша это, Квенсер вытащил из сумки новый электромагнит. Электромагнит мог быть использован в качестве хорошей опоры для рук, но в данной ситуации это было бесполезно. Еще находясь на пушке, Квенсер присоединил толстый кабель к разъему электромагнита. Полетели голубовато-белые искры. Он унял дрожь в теле и метнул электромагнит на несколько метров вверх, в корпус Раша. С обнадеживающим щелчком был создан новый опорный пункт на гладкой броне сферического корпуса. Пилот не может видеть из кокпита солдата, прицепившегося к поверхности. Но я должен постараться избежать камер на передней части пушек. Камеры размещены снизу пушек. Я должен забраться по веревке и поставить ноги на пушку сверху. «Квенсер, дело плохо!» — прокричал Хейвия резким голосом. Мгновение Квенсер не знал, что имел в виду Хейвия, но вскоре он разобрался. На поверхности Раша было установлено более 200 пушек, от мала до велика. Эти пушки делали маленькие направленные движения, похожие на пускание волны толпой на стадионе. Волна направлялась к нему, словно это было поле с травой, где дует ветер. «Должно быть, произошла небольшая ошибка в движении пушки, и они проверяют, не свисает ли что с них, или не находится ли что-то сверху». Квенсер убрал ноги с пушки, на которой стоял, и повис на веревке на обеих руках. Сразу после этого волна пушек прошла прямо под ним. Он смог избежать ее. Но потом Квенсер почувствовал в руках неприятные резкие ощущения. «Электромагнит?» У него была всего одна батарея, но было множество электромагнитов. Чем больше электромагнитов он использовал, тем меньше энергии оставалось в батарее. А это снижает силу, с которой электромагниты сцепляются с броней. Он был уверен, что электромагнит, прицепленный к поверхности брони, медленно заскользил вниз. Квенсер лихорадочно схватился крепче за веревку и попытался забраться как можно выше. К его удаче, он был почти у центра сферы. Наклон здесь был круче, чем 90 градусов. Но как только он минует срединную линию, скос будет играть ему на руку. Затем ему нужно будет лишь направиться вверх по откосу. Только бы не упасть. Если бы он прошел через надлежащие тренировки, как Хейвия, он бы научился поддерживать свой вес, обхватив веревку ногами. Однако Квенсер не знал, как это делать. Он неистово взбирался наверх, полагаясь исключительно на руки. «Прошу, не дай мне упасть». Квенсер наконец забрался по веревке и ухватился за сам электромагнит. Он продвинул свое тело на верхнюю часть сферы. Ему только осталось двигаться вверх по скосу. «Теперь я могу это сделать». Тяжелое дыхание Квенсера окрашивало холодный воздух в белый цвет. Эффект сцепления был еще слабее, но он использовал дополнительный электромагнит, чтобы создать еще одну опору для рук. Однако ей уже не требовалось поддерживать весь его вес. Ему просто было нужно что-то, что поможет на крутом скате, так что он навалил на нее меньше тяжести. Скорее всего, проблем из-за этого не возникнет. «Хейвия! Ты слышишь меня? Хейвия!» Он пытался связаться с другим парнем по рации, но не получил ответ. Должно быть, он покинул радиус досягаемости. Объект направлялся к близлежащей точке, где подразделение в силовых костюмах информационного альянса будет осуществлять замену главной пушки, но он уже успел забраться довольно высоко. Разум Квенсера сфокусировался на пластиковой взрывчатке в сумке на спине. «А теперь на что мне нацелиться? В этот раз я не пытаюсь взорвать весь объект. Как я смогу повредить его, чтобы максимально замедлить их обслуживание?» Он даже не был уверен, что имеющиеся у него бомбы были достаточно мощными, чтобы уничтожить хоть какую-нибудь его часть. Объект являлся монструозным орудием, способным выстоять при ядерном взрыве. Его датчики и радар, скорее всего, будут уничтожены при ядерной атаке. Но это не значит, что пластикового заряда топора будет. Его датчики и радар, скорее всего, будут уничтожены при ядерной атаке. Но это не значит, что пластикового заряда топора будет достаточно. Пытаться что-то уничтожить снаружи будет трудно. Это не то, что должен пытаться сделать солдат из плоти и крови. Это значит... Квенсер придумал новый план. Если он собирался что-то сделать, эта идея была единственным вариантом. Но у него не было времени, чтобы неспешно проверить эффективность своего плана. Объект, на котором он стоял, сделал новое движение. Если точнее, это сделали пушки. Линзы камер, закрепленных снизу от них, все разом издали жужжащий шум. Это означало... «Дела плохи!» Горло Квенсера пересохло. Одновременный выстрел? Глава 9. Внутри кокпита объекта второго поколения информационного альянса Гатлинга 033 элитный пилот проделывал сложные движения пальцами. Множественные окна открывались в большом окне, но она не видела ни одной подозрительной тени. Она использовала и датчики, но для объекта короткая дистанция составляла несколько сотен метров. Не подразумевалось такого, что враг приблизится по-настоящему близко. Была простая причина того, что она подозревала наличие чего-то там. Какой-то электромагнитный сигнал был передан с близкого расстояния от поверхности Гатлинга 033. О-хо-хо! Элитница проводила проверку, ведомая предупреждением, высветившимся в маленьком окне. Она подтвердила, что некий сигнал был отправлен и принят, но, к сожалению, она не могла определить, что это была за информация. Там кто-то мог быть. Или это было что-то беспилотное. О-хо-хо! Я задвигала всеми пушками, так что я знаю, что это нечто не использует их в качестве опоры для ног. В связи с этим элитница решила, что это было нечто беспилотное. Должно быть, радиосигнал шел из трансмиттера, который поможет вражескому объекту прицелиться. Элитница задвигала пальцами и послала сигналы к каждой пушке Гатлинга 033. «Как насчет проведения одной контрмеры, чтобы убедиться наверняка? О-хо-хо-хо!» Она подготавливала одновременную пальбу. Она собиралась разом выстрелить из более чем 100 пушек, больших и малых, установленных на Гатлинге 033. Ей не было нужды беспокоиться о нацеливании. Смысл был в том, что она просто выстрелит из них. «О-хо-хо! Строго говоря, мне помогут взрывные волны и тепловое излучение, сопутствующие выстрелам, чтобы смахнуть всех назойливых насекомых. Рейлганы, койлганы, лазерные лучи и низкостабильные плазменные пушки. Каждая пушка продуцирует мощный побочный эффект во время стрельбы. Пушки объекта не могут быть установлены около базы, потому что эти побочные эффекты были настолько мощными, что могли поразить кого-нибудь на базе. Если кто-то взбирался по объекту или к нему был прикреплен маленький аппарат, одновременная стрельба Гатлинга 033 отправит взрывные волны и тепловое излучение по всей поверхности брони. Будь то человек или беспилотный аппарат, посылающий радиосигнал, они будут сбиты. Элитница обратилась к блоку регистратора и вызвала информацию из многочисленных камер и датчиков, установленных на объекте. Она проверяла время, когда проехала через самый узкий участок оврага. Камера показала лишь размытую тень, но датчик тепла что-то засек. Но... Что ж, в любом случае... Элитница хладнокровно нажала кнопку указательным пальцем. «Пощада лишь для тех, кто склонил передо мной голову, и никакой пощады тем, кто мне противостоит. Это стандарт для тех, кто управляет объектами. О-хо-хо-хо!» Незамедлительно после этого каждая пушка беспощадно выстрелила. Мощные взрывные волны и тепловое излучение обволокли всю броню объекта. Получив подтверждение, что радиосигнал исчез, элитница радостно направила Гатлинг 033 дальше. Глава 10. Взрывная волна была достаточно сильной, чтобы человек потерял сознание. Тепловое излучение было достаточно жарким, чтобы выжечь и униформу, и кожу. Поскольку они покрыли весь сферический корпус объекта, не должно было быть такого места, куда можно было убежать. Вот так. Квенсеру, по идее, было негде укрыться. Однако было одно исключение. Область, где были сосредоточены вспомогательные датчики Раша. Пушки объекта в самом деле выдали огромную взрывную волну и тепловое излучение, однако они были построены таким образом, чтобы побочный эффект, производимый объектом, не уничтожил его собственные датчики и радар. Другими словами, расположение и плотность пушек было таковым, чтобы не допустить воздействия побочных эффектов на чувствительный радар и датчики. Квенсер незамедлительно прополз к ним. «Раньше принцесса и старая леди по-настоящему бесились, когда я по беспечности подходил слишком близко к датчикам малыша Магнума. Но эти датчики только для поддержки, так что он, само собой, может продолжать сражаться без них». Приближение к чувствительным датчикам повышало риск быть обнаруженным элитником, однако удача сопутствовала Квенсеру в его действиях. Поскольку объект больше ничего не предпринял, элитник должен был решить, что злоумышленник свалился вниз от одновременного залпа, или же изначально там никого не было. «Вот дерьмо. Она заметила это?» Квенсер взглянул на рацию, которую потом вырубил, и смахнул пот, который начал густеть, словно щербет. Когда он выдохнул, дыхание стало отчетливо белым. Вот где все начнется. Он вытащил глиноподобную бомбу из рюкзака за спиной. Даже в той зоне, наполненной наиболее чувствительными датчиками, он был окружен толстыми колоннами, так что будет трудно взорвать их с помощью бомб. «Полагаю, это мой единственный вариант». У Квенсера была идея, но для нее требовалась изрядная доля удачи. Атака по этому месту не была чем-то, что он мог сделать сам. Однако такая атака будет куда результативнее. «Вот только мой план не очень безопасный». Подумав об этом, Квенсер смял глиноподобную пластиковую взрывчатку в руке. «Рассиживание на подобном монструозном орудии изначально связано с огромным риском». Глава 11. Объект второго поколения информационного альянса «Гатлинг 033» стал медленно останавливаться посреди снежной равнины. У него вовсе не возникло никаких технических неувязок. Он достиг места встречи с подразделением силовых костюмов. Пехота собрала детали разобранной скоростной лучевой пушки Гатлинга. Им нужно было лишь пересобрать ее и заменить поврежденную. Потом Гатлинг 033 мог атаковать вражеский объект легитимного королевства и базу техобслуживания, на которой тот находился. Элитница воспользовалась своими средствами коммуникации, чтобы связаться с солдатами техобслуживания в силовых костюмах. «Подтверждено разъединение Джульетты. Сейчас мы произведем замену главной пушки», — сказал солдат техобслуживания. «Прошу, закончите эту работу на пит-стопе быстро. О-хо-хо, мой план не терпит отлагательств. Так что постарайтесь не тратить зря время». В битве между двумя объектами это посчиталось бы плохими манерами атаковать базу техобслуживания. Это не было строгим правилом, так что не было никакой реальной нужды следовать ему. Но если вражеский объект закрылся в своей базе техобслуживания и отказался явиться на поле боя, у другого объекта не было выбора, кроме как уничтожить объект вместе с базой и всем остальным. По этой причине база техобслуживания могла быть атакована. «О-хо-хо! Если дело дойдет до этого, есть шанс, что я потеряю того джентльмена!» Элитница утопла глубоко в кресле, схватила небольшой кислородный ингалятор, расположенный сбоку от нее, и попыталась восстановить выносливость, какую успела растерять во время битвы с Большим Джи. «Но у меня нет выбора, если дела примут такой оборот. Я бы хотела сделать его моим, но я не собираюсь ради этого подвергать риску свою жизнь. Хо-хо-хо-хо!» Замена главной пушки будет вот-вот осуществлена. Она вызвала изображение, записанное во время сражения. Урон вражескому объекту был нанесен в более серьезную область. С учетом этого, насколько бы ни были умелыми их солдаты техобслуживания, вряд ли им удастся справиться с этим вовремя. «Я могу победить». Элитница воспользовалась ингалятором и втянула еще больше сжатого кислорода, после чего натянуто улыбнулась. Импровизированное самовнушение было тем средством, с помощью которого элитник должен регулировать свое состояние. «О-хо-хо-хо! Дело не только лишь в моей силе. Это я, мое подразделение, Гатлинг 033. Каждое это звено превосходит таковое у врага. Меня не уничтожить так просто. Теперь они уже не смогут это провернуть. Вот почему я могу победить. Я смогу победить». Внезапно появилось красное окно с предупреждением. Элитница взглянула на него с подозрением. Возникла странная ошибка измерения в датчиках наведения. «О-хо-хо! Мне это не нравится! Словно что-то кольнуло в глубине моей головы!» Для любого другого это могло показаться мелкими сбоями. Она могла спокойно вести бой и с ними. Однако это были серьезные ошибки измерения для элитника, который рассматривает объект как продолжение собственного тела. Она задвигала тонкими пальцами, чтобы провести несколько настроек, но они не исправили ошибки измерения. Это не было проблемой программного обеспечения. Было что-то не так с самими датчиками на физическом уровне. «Солдаты техобслуживания, перепроверьте датчики от А до Е. Наблюдаются измерительные ошибки между 0,5 и 0,7. О-хо-хо-хо, если потребуется ручная работа, я тоже помогу». «Это только замедлит нашу работу», сказал солдат техобслуживания, который не был уверен в том, что именно он должен был ответить на этот внезапный вопрос. 0,5-0,7 находится в пределах допустимых значений. После того, как главная пушка будет заменена, вы должны незамедлительно устранить объект легитимного королевства. У нас нет времени. Не глупите! О-хо-хо-хо! Именно потому, что я буду противостоять объекту, я не могу допустить даже малейшей ошибки. У нас в самом деле нет времени. «Нынешняя стратегия не предполагает ничего, кроме замены главной пушки. Подполковник Лэнди Фаролита приказала нам следовать этой стратегии, так что мы можем попасть под трибунал, если сделаем иначе». «Вы не понимаете», — выплюнула элитница. Данный пит-стоп был лишь чем-то, что было добавлено в стратегию. Объект лежал в центре плана, так что все будет потеряно, если его возможности будут стеснены. Если ошибки измерения в датчиках приведут к уничтожению Гатлинга 033, кто тогда возьмет на себя ответственность? Солдаты техобслуживания ничего не знали. В обычной ситуации настройка чувствительных датчиков осуществлялась самой девушкой под присмотром солдат техобслуживания. «Арк! О-хо-хо! Тогда я сделаю это сама!» Чтобы сделать это, элитница отворила кучу заслонок, ведущих из кокпита. Она собиралась воспользоваться элеватором, чтобы выдвинуть сам кокпит к внешней оболочке. Однако у кокпита не было возможности подняться. Прежде произошло кое-что другое. Сперва раздался шум. Это был звук трущейся о что-то ткани. К тому моменту, когда она поняла, что это был звук скользящего вниз по скату чего-то, было слишком поздно. У нее не было времени повернуться, и тем более, чтобы отстегнуть ремень. «Прошу прощения, мадемуазель», — сказал голос, идущий аккурат снизу от нее. Она почувствовала холодный предмет, приставленный к ее шее сзади. Это был короткий нож. «Обычно я не прокрадываюсь в спальню девушки, но у меня ужасающе мало времени. Ты лишь должна сделать то, что мне нужно». Она узнала голос злоумышленника. Это был парень, которого его товарищи из легитимного королевства называют Квенсером. «Не беспокойся». Элитница пожала плечами и вздохнула, будучи до сих пор пристегнутой ремнями к сиденью. «Я уже планировала пригласить тебя сюда. О-хо-хо-хо-хо-хо». Глава 12. Квенсер умудрился проникнуть в кокпит Раша. Он использовал пластиковый заряд топора, но не для подрыва. Он прикрепил глиноподобную бомбу к датчикам, чтобы снизить их чувствительность. Если бы они заметили это, и кто-то попытался бы ее удалить, он мог бы спрятаться от вражеских солдат и взрыва в стволе произвольной пушки. Потом он мог взорвать бомбу, чтобы причинить какой-нибудь урон солдатам техобслуживания. Он знал, что у них мало времени. Однако элитница не будет сидеть молча, терпя аномалию в датчиках. Элитница могла сама выбраться наружу, чтобы проверить датчики. Или она могла сказать солдатам техобслуживания сделать это, пригрозив тем, что иначе не отправится в бой. В любом случае, элитница должна была открыть заслонки и выйти из объекта. Квенсер ожидал около выхода, связанного с кокпитом, и это позволило ему проникнуть внутрь. Даже если объект не мог быть уничтожен изнутри, дела приняли совсем другой оборот, когда он оказался там. «Вообще-то это не входило в планы. Это в какой-то степени ставка. Просто у меня на руках оказался козырь». Даже с учетом того, насколько близки были принцесса и пожилая леди из бригады техобслуживания, они все равно обсуждали многие детали касательно тонких настроек, которые необходимо делать с датчиками. Если бы эти партнеры не были на таком тесном уровне понимания друг друга, принцесса, скорее всего, разбиралась бы с датчиками напрямую. Квенсер видел элитников, использующих инструменты в документальных фильмах. Элитник видел объект как часть собственного тела, так что малейшая ошибка в датчиках сравнивалась с ношением неподходящих очков. Напрямую это не подействует, но может снизить ее концентрацию. Только элитник рискует своей жизнью. Ничего удивительного в том, что она становится перфекционистом, когда речь заходит о состоянии объекта. Когда на счету каждая секунда и каждый миг, она посчитала, что будет куда быстрее сделать это самой, чем если продолжать спорить. Лезвие, которое Квенсер прислонил сзади к шее элитницы, было маленьким кухонным ножом из набора для выживания. Само лезвие было длиной всего лишь как его большой палец. Квенсер протянул свою руку за кресло. «Что? Они довольно маленькие». Он нахмурился. Из того, что он слышал в военной державе Океании, элитник Раша обладал классным телом с сиськами пятого размера. Но на деле он обнаружил девочку в возрасте где-то 10 лет. Вероятно, ростом она была 130 сантиметров. С ее телосложением было сомнительно, что она вообще когда-нибудь видела лифчик. У него не было идей, понимала ли она это, но ее специальный костюм был скроен как белый школьный купальный костюм, одеваемый поверх облегающего нижнего слоя материи красного цвета, что покрывало все ее тело. Как и у принцессы, в нем не было ни малейшего признака камуфляжа. Должно быть, элитница видела лицо Квенсера, отражающееся в мониторе, потому что она сохраняла спокойствие даже с приставленным к горлу ножом. «О-хо-хо-хо-хо! Удивлен? Для информационного альянса истина — это добродетель, а ложь — зло. Однако умышленная ложь может быть использована в качестве оружия против врага». «Да ты издеваешься надо мной!» На лице Квенсера проступила истинная печаль. Он повторял про себя, словно прощаясь с роскошным телом с сиськами пятого размера, какие и напридумывал сам себе. «Ха, ты точно издеваешься надо мной! Ха. Погоди секунду, я по-настоящему разозлюсь, если у тебя из-за этого навернутся слезы. Такое телосложение по-своему идеально, ты так не считаешь?» «О-хо-хо-хо! На родине я выполняю роль элитницы-идола, которая поет и танцует». «Но твое личное досье говорит о том, что у тебя классное дело и пятый размер сисек. Как ты умудрилась всех настолько одурачить?» «О, хо-хо-хо-хо! У меня есть тело-пустышка, отображаемое на экране в полном 3D-CG. Такой позор, что некоторые зовут меня из-за этого лгуньей, но его движения полностью основаны на моих данных». В информационном альянсе вся информация передавалась через интернет, а истина и ложь использовались стратегически. Возможно, их люди знали, что это не более чем военная пропаганда, но их не заботил этот факт иллюзии, пока она могла вызывать у них желаемые эмоции. «Кстати говоря, этот разговор передается всем снаружи. Вскоре ты будешь окружен». «О-хо-хо-хо-хо! Это не имеет значения. Тут только ты можешь использовать объект. Если они предпримут любое неосторожное действие, я оборву жизнь их элитника. Хотя я бы предпочел не заходить так далеко. Вы ведь слышите меня там?» Квенсер проигнорировал вздор девочки и вернулся к выполнению нынешней миссии. Он осмотрел кокпит. Он был странным. Это место являлось сферой где-то 2 метра в диаметре, с гигантским монитором, закрепленным спереди. В этом смысле он был таким же, как у малыша Магнума принцессы. Но когда у малыша Магнума были различные виды интерфейсов, такие как штурвал, кнопки, клавиатура, трекбол и так далее, Раш использовал лишь один способ ввода — клавиатуры. Огромное количество клавиатур было размещено на 3 дискретных уровнях, и 3-й уровень расходился в форме буквы «U», огибая края кокпита. Квенсеру было невдомёк, насколько такой способ эффективен. Возможно, даже другие элитники не смогли бы этого понять. Вполне возможно, что это было разработано с учетом особенностей мышления именно этой девочки, пилотирующей Раш. Вместе, свободном от клавиатур, виднелась надпись «Ручной интерфейс Джульетты». Квенсеру стало интересно, а не ими ли это элитницы? Полагаю, объект в самом деле не может быть под управлением никого, кроме элитника. Квенсер словно идиот ухватился за расплывчатую надежду, что недолго у него была. Квенсер собрал силы в руке, в которой удерживал нож, и заговорил наиболее тихим голосом, на какой был способен. «Во-первых, закрой все заслонки, ведущие в кокпит. Я уверен, что парни снаружи будут возмущаться, но игнорируй их». «О-хо-хо-хо! Это только отрежет тебе путь к побегу!» «Просто поспеши и сделай это. Я бы предпочел не резать кожу девочки, бессмысленно пытаясь ее запугать». «Я должна тебя похвалить за то, что все еще относишься ко мне как к девочке. О-хо-хо-хо!» Квенсер приподнял лезвие, которое надавливал на шею девочки. Элитница пожала плечами в знак примирения и нажала на несколько клавиш. Ее 5 тоненьких пальцев задвигались с нечеловеческой скоростью, словно это была швейная машинка. От команды элитницы куча перегородок по ходу проема, ведущего в кокпит, закрылась. Солдаты техобслуживания послали несколько сигналов тревоги. Однако они не получили ответа. В конце концов, Квенсер заблокировал движение элитницы. «О-хо-хо-хо! Добро пожаловать в наиболее приватное в мире местечко для любовных утех! И теперь ты угоняешь объект с каким-то ножом. Ты в самом деле любишь вытворять беспрецедентные вещи. Слушай, что я скажу, и не говори ничего лишнего. Вот как ты сможешь это пережить. Что я должна делать теперь? Я должна выстрелить из своих главных пушек по Статуе Свободы? Ничего не делай». Такова была резкая команда Квенсера. «Даже когда закончится техобслуживание, не двигайся. Не выходи на связь с солдатами техобслуживания. Не двигай и пальцем, пока наша принцесса не осуществит свои приготовления. Нет. Пока она не объявит мат. Это все». «О, дорогой! О-хо-хо-хо! Тебе в самом деле надо было это говорить? «Не пытайся что-нибудь сделать. Я не привык к такому. Возможно и такое, что из-за напряжения в руке я ненароком перережу тебе горло». «Нет, не так. О-хо-хо-хо», — сказала элитница с улыбкой. Разница в их опыте отразилась и здесь. Квенсер не мог поверить, что у нее хватает нервов улыбаться, пока вражеский солдат держит нож у ее глотки. Но элитница была по-настоящему спокойна. Вероятно, он должен был больше задуматься о том, почему это так. «Если бы я не держала поводья, даже я не знала бы, сколько ярости заключает в себе Гатлинг 033. О-хо-хо-хо-хо!» Квенсер не понял, что она имеет в виду. Но вскоре после этого ответ стал очевиден. Тело Квенсера отбросило монструозная инерция, впечатав его в стену. Тяжеловозы техобслуживания и окружающий раж оказались отброшены в сторону, и солдаты с криками разбежались во все стороны. Но Квенсер был слишком сосредоточен на себе, чтобы беспокоиться о происходящем снаружи. «Ах!» Весь кислород из его легких вышел за мгновение. Нож выпал из его руки. Объект внезапно задвигался. Он смог это определить, но совершенно не чувствовал веса своего тела. Импульс попросту был слишком большим, чтобы только лишь подкосить его. Его зрение помутнело от высокой скорости, но он все еще видел ухмыляющуюся элитницу, удерживаемую в кресле ремнями. Когда нож перестал ей угрожать, она связалась с союзниками. «О-хо-хо-хо! Главная пушка заменена, правильно?» «Гатлинг 033, мы слышали, что там происходит, но вы не можете отправиться в путь с солдатом легитимного королевства на борту». «А что, если могу? В любом случае, сейчас не удастся открыть заслонки объекта снаружи. И прямо сейчас каждая минута и каждая секунда промедления может серьезно сказаться на исходе боя. У меня нет другого выбора, кроме как отправиться в путь. Если только вы не собираетесь поднять белый флаг». «Но...» «Так вы собираетесь поднять белый флаг? На каком основании? Вы собираетесь упустить возможную победу над объектом из-за единственного солдата из плоти и крови?» Элитница говорила медленно, но твердо. «Прежде всего, мы не должны здесь обсуждать мою безопасность. Куда важнее факт, закончено техобслуживание или нет. И может ли мой Гатлинг 033 продолжать вести бой или нет? Так мой Гатлинг 033 может сражаться?» «Отвечайте! Это имеет решающее значение». «Да, мы только что закончили замену главной пушки, но мы не смогли разобраться с датчиками, которые вы велели нам...» «Вот и хорошо», — сказала элитница, перебив его. Она повернулась к Венсеру, который кашлял на полу, прежде чем кончить. «Но я не хотела бы управлять Гатлингом 033 в таком состоянии. У меня нет выбора. Я оставляю это стратегическому ИИ Джульетте». «А-а-а-а-а-а!» Тело Квенсера одеревенело от термина ИИ. «Подождите!» — прокричал солдат техобслуживания. «Система Джульетта полного контроля объекта до сих пор на третьем этапе тестирования. Высок шанс, что из-за ошибочного обнаружения или оценки будет произведен неверный выстрел, который может попасть по союзникам». «Если я уменьшу диапазон возможной цели до антиобъектного уровня размером 50 метров и больше, это не будет проблемой. О-хо-хо-хо!» «Но Джульетта слишком опасна, чтобы использовать ее в таком состоянии. Если мы отдадим ей полный контроль над нашим сильнейшим оружием, никто не знает, какой урон это может причинить». «О-хо-хо-хо! Прошу, не заставляйте меня повторять!» — сказала элитница. «Если мы просто будем следовать стандартным военным кодам, мы проиграем эту битву. Поскольку у вас есть средства для боя, я не намерена преждевременно складывать руки. О-хо-хо-хо!» Элитница оборвала передачу и снова взглянула на Квенсера. «Ты, несомненно, слышал о том, что информационный альянс работает над планом создания беспилотных объектов. О-хо-хо-хо!» «Не может быть!» — простонал Квенсер с пола. «Исследование ИИ непрактично. Что-нибудь простое, типа БПЛА, периодически патрулирующая местность — это одно. Но ни одна программа не может соответствовать элитнику по скорости в битве, в которой требуется мгновенная импровизация. Ты говоришь о списке Ангелины Легитимного Королевства? О-хо-хо-хо! Если припоминаю, это научная работа, в которой собраны все слабости и неудачи ИИ. О-хо-хо-хо! Зафиксированные в ходе нагрузочных тестов группы ученых, которые выступали против идеи ИИ. Неистовое поведение, заторможенность и аномальное научение. Полагаю, было несколько таких паттернов. Список Ангелины — это барьер мировых стандартов, не позволяющий создать стратегический ИИ для объектов. Эта работа находится на всеобщем доступе в базе данных Легитимного Королевства, так что Информационный Альянс мог вполне использовать ее в своих исследованиях. Что-то с простыми движениями, как БПЛА, — это одна вещь, но система управления объектом слишком большая и сложная. С нашими наличными технологиями невозможно создать ИИ, способный пилотировать объект с большей скоростью и гибкостью, чем элитник, который значительно улучшен как душевно, так и физически. О-хо-хо-хо! Ты говоришь о том, как ИИ отдает слишком большое предпочтение наибыстрейшей победе, оставляя бреши в защите. Или как они продолжают бессмысленно атаковать, оказавшись в ситуации, с которой они не знакомы. Это лишь значит, что он не может быть полностью беспилотным. О-хо-хо-хо! Когда Гатлинг 033 задействован на всю мощь, он не находится под моим управлением. В основном его пилотирует стратегический ИИ Джульетта, пока я разбираюсь с ошибками, вызванными сбоями или багами. Это значит... Элитница нахмурилась. Эта улыбка отличалась от той, что была на ней ранее. Если я ничего не делаю, Гатлинг 033 придет в неистовство. Квайнсеру не удалось дослушать ее предложение до конца. Монструозное орудие, известное как «Объект», начал задействовать всю свою мощь. Квайнсер узнал из первых рук, что это означало. Мощнейшая инерция. Эта мощь стала сжимать Квайнсера изнутри. Ах! Все затряслось спереди и сзади, слева и справа. Огромное давление не позволило ему дышать. Ах! Было такое ощущение, словно каждый кровеносный сосуд в его теле странным образом набух. Содержимое его желудка подступило к горлу. Он не мог вдохнуть достаточно кислорода, как бы сильно не открывал рот, и было ощущение, словно его сердце уже не могло должным образом сокращаться и расслабляться. Спустя десятки или около того секунд его мысли оказались полностью излохмачены. Кровь не поступала должным образом к мозгу. Свет постепенно исчезал из поля его зрения. Неприятный звон в ушах распространился по всей голове. Раш не делал ничего особенного. Он всего лишь выехал с зоны техобслуживания и отправился к полю битвы, где его ожидал малыш Магнум. Вот все, что он делал. Но Квенсер уже был на волосок от смерти. Между делом элитница ухмыльнулась в кресле. Она смотрела взглядом юной королевны, рассматривающей с презрением ползающее по земле насекомое. Квенсер не мог понять, как она была способна оставаться такой спокойной. Специального костюма, что она носила, не было достаточным для объяснения этого. Единственная возможность, какую он мог надумать, заключалась в том, что строение ее тела отличалось от обычного солдата на фундаментальном уровне. «О, дорогой, с чего это твои глаза так закрутились? О-хо-хо-хо! Ты никогда не сможешь выдержать подобную высокоскоростную битву Гатлинга 033!» Когда эта девочка где-то 10 лет говорила с Квенсером, она спокойно отхлебнула через трубочку напиток, стоявший у нее на подлокотнике. Для стратегических пиар-целей военное руководство Информационного Альянса создало идеализированного элитника с большой грудью, используя 3D-CG-модель. Люди, знали они об этом или нет, приняли это. Возможно, их конечной целью было подготовить почву для того, чтобы люди приняли объект под управлением ИИ. И... пока это всего лишь 9G. Когда задействованы гусеницы, на миг может развиться более 12G. Что ж, этого достаточно, чтобы обычный человек потерял сознание, так что постарайся вынести это. О-хо-хо-хо-хо. В конце концов, я была довольно добра, чтобы пригласить тебя в это особенное место, когда я на самом деле должна была передать тебе армию Информационного Альянса. 12G. Было доказано, что обычный человек не выдержит ничего на таком уровне. Но для нее это была словно спальня. Тело элитницы было настолько переделано, что это было для нее нормой. От этой идеи у Квенсера по спине пробежался холодок. «Значит, это элитник». Квенсеру подумалось, что из уголка его рта потекло что-то похожее на пену. «Их тела были изменены для единственной цели — пилотирования объектов. Проклятье! Это словно битва между глубоководной рыбой и субмариной!» Современные солдаты сказали бы подобное в шутку. «Современное поле боя такое скучное. Если они действительно хотят, чтобы мы сражались на войне, им нужно отправить в нашу сторону один из тех объектов с кондиционером». Но это была не шутка. Оказаться на борту такого монстра было достаточно для того, чтобы сократить продолжительность своей жизни. Квенсер испытывал настолько раздирающую боль, что ему стало казаться, будто его кровеносные сосуды вот-вот лопнут, а глазные яблоки буквально вывалятся из головы. И между делом он решил для себя, что люди, пилотирующие объекты, какие угодно, но ненормальные. Если человеческое тело не будет переделано как снаружи, так и изнутри, такое будет для него невозможно. Развалившись на полу рядом со стеной, Квенсер попытался вытянуть руки. Вокруг элитницы было установлено огромное количество клавиатур. Возможно, нажатия на одну единственную клавишу будет достаточно, чтобы положить конец этой кошмарной боли. Но он не смог двинуть рукой. Все, что он смог, это слегка дернуть кончиками пальцев. Дело было не только в том, что он не мог двигать телом. Устрашающее давление также сдавливало мысли и эмоции у него в голове. «А теперь?» Обездвижив вражеского солдата инерцией, что работало сейчас куда лучше наручников или кандалов, элитница поставила свой напиток рядом с собой и поднесла 10 пальцев к клавиатурам вокруг. Она не пилотировала объект. Словно удерживая поводья разъяренной кобылы, она устраняла ненужные команды, накапливающиеся среди сотен и тысяч расчетов стратегического ИИ. «Теперь у меня есть то, что хочу, так что пора закончить сегодняшнюю работу. О-хо-хо-хо!» Гусеницы подбросили снег в воздух, и раж второго поколения устремился пулей по снежной равнине. Сцена на мониторе ускорилась в один момент. Квенсер слышал знакомый звук из динамиков. Это был сигнал тревоги, используемый на его базе. Они приблизились к конвою легитимного королевства на несколько километров. Он видел танки, развернутые тут на всякий случай, которые в данный момент неистово уступали дорогу объекту. «Дерьмо! Насколько продвинулось техобслуживание принцессы?» Сочленения позади малыша Магнума, удерживающие главные пушки, были повреждены. Чтобы заменить детали, каждое разрушенное сочленение должно быть удалено, а затем вся система должна быть пересобрана. Он уже не надеялся, что 7 главных пушек малыша Магнума смогут функционировать на полную спустя столь короткое время. Как бы там ни было, объект принцессы выехал из конвоя. Показывая свое намерение сражаться, она старалась не допустить выбора конвоя в качестве надлежащей мишени. «О-хо-хо-хо-хо! Так ты решила показаться?» На лице элитницы проступила улыбка. Она снова отличилась. В ней чувствовались нотки жалости. «Мне даже ни к чему использовать датчики высокой точности. Ясно, что только одна из них может двигаться. О-хо-хо-хо-хо! Должно быть, ты испытываешь истинное отчаяние, отправляясь на бой со мной, когда из твоих 7 главных пушек функционирует лишь одна». Объекты были оснащены более чем сотней пушек, большими и малыми, но только вооружение уровня главной пушки могло покончить с другим объектом. Это значит, было более логичным поработать над единственной главной пушкой, чтобы она работала на полную силу, вместо восстановления всех 7 с ограниченным функционалом. Однако... это лишь наделяло ее жалким минимумом возможностей, необходимых для ведения боя, поскольку было ясно, что она могла на равных сражаться с вражеским объектом, когда все ее главные пушки были при ней, теперь она была в запредельно невыгодной ситуации, когда работает только одна из этих пушек. «Она, наверное, умышленно не двигает остальными, чтобы создать для тебя ложное чувство безопасности. О-хо-хо-хо-хо! Обман — это зло! Тебе повезло быть захваченным мной. Полагаю, ты быстро научишься правилам информационного альянса». Элитница небрежно тыкнула по клавиатуре, не обращая внимания на состояние Квенсера, который выглядел так, словно был готов харкать кровью. Похоже, она настраивала радио. Квенсер подумал, что она устанавливает связь с союзниками, но оказалось, что нет. Она отправила передачу по частоте, которую легко сможет перехватить принцесса легитимного королевства. «О, ну, привет, неотесанная элитница легитимного королевства. Если поднимешь белый флаг, я обещаю сохранить ваши жизни. Прости, но военный устав запрещает поднимать белый флаг до того, как будет уничтожен объект. Ладно, тогда...» Элитница ритмично застучала по клавишам. «У меня нет обязанностей быть тактичной. Я просто взорву тебя. О-хо-хо-хо-хо-хо». Началась настоящая битва. Держа определенную дистанцию, 2 объекта быстро задвигались вправо и влево. Действие походило на то, как 2 противодействующих магнита с силой прижимались друг к другу. Два объекта неслись на высокой скорости, огибая круги и выстреливая из пушек. Принцесса была экспертом боевых действий. Даже будучи в плачевной ситуации с единственной работающей главной пушкой, она не оказалась сразу в невыгодном положении. Даже если они не могли покончить с вражеским объектом, малыш Магнум все еще обладал приблизительно сотней других пушек. Принцесса задействовала их, чтобы сносить снег со своего пути и выстреливать слабым лазером для создания помех во вражеских датчиках. Применяя тактику искажения для притупления движения врага, она выстреливала из оставшейся главной пушки. Однако девочка из информационного альянса была такой же элитницей, как и принцесса. Она существовала, чтобы пилотировать объект. Она потеряет все, если больше не сможет пилотировать его. Тело этой девочки было тренировано в экстремальных условиях, количество крови в ней было изменено, чтобы выдерживать высокое G, и у нее было искусственно завышенное содержание железа, чтобы обеспечить большое поступление кислорода. Даже в таких ненормальных условиях, доходивших до 10G, она продолжала стучать по кнопкам, при этом мурлыкая себе под нос. Тактика искажения не работала. Даже с одним закрытым датчиком незамедлительно появилось множество окон, из которых она получала информацию со всех направлений. Пользуясь этим, она продолжала высокоскоростной бой. Она знала, что не в состоянии избежать каждой атаки, потому повторяла дерзкие, резкие движения, сфокусировавшись на уклонении от атак главной пушки, которые вполне могли оказаться фатальными. Она не прекращала быстрых, скоростных рывков с применением гусениц, пытаясь подобраться ближе к малышу Магнуму таким образом, чтобы зажать принцессу около утеса. Принцесса явно была в невыгодном положении. «Проклятье! Я должен помешать ей в управлении!» Квенсер отчаянно пытался подавить рвотный позыв, но даже движение кончиком пальца давалось ему с трудом, пока он лежал пластом на полу. Рядом было много клавиатур, до которых он мог дотянуться, всего лишь поднявшись, но он не мог даже вытянуть руку, находясь под воздействием высокого G. Внезапно элитница направила объект резко в бок. Тело Квенсера подлетело в воздух и приземлилось аккурат у кресла элитницы. «Ох-ох-ох! Оставлять этот Джульетти слишком скучно. Как насчет того, чтобы мы узнали друг друга получше? Физически?» «Чё? Ты что говоришь?» Мощная инерционная сила все еще действовала на Квенсера, так что он не мог дать надлежащий ответ. Ему казалось, словно тяжелая пластина навалилась ему на грудь, и он едва мог дышать. И вот тогда из радио Раша послышался голос принцессы. «Квенсер, погоди, почему ты говоришь с таким тяжелым тоном, словно обращаешься к кому-то подозри... Для тебя комнаты не осталось, неотесанная элитница легитимного королевства. А теперь позволь показать ей нас. Мы можем выслать ей на имейл фотографию, на которой мы прижимаемся щеками друг к другу. Скажи, сыр. О, дорогой, заслонки блокируют сигнал, так что я не смогу отправить в легитимное королевство со своего телефона. Квенсер, прости, это битва против Раша. У меня нет идей, как ты там оказался, но если вскоре ты оттуда не сбежишь, ты взлетишь на воздух вместе с ней. Постой. «Постой! Я что-нибудь сделаю с движением Раша изнутри!» Развалившись на кресле, Квенсер пытался дотянуться дрожащими пальцами до одной из клавиатур элитницы. Однако она хлопнула его по ладони, словно отругала. Рука Квенсера настолько ослабла, что этого было достаточно, чтобы отбросить ее в сторону. «Проклятье! Я не могу даже этого!» Гигантский экран был разделен на окна, заполненные всевозможными данными, что постоянно менялись. Стратегический ИИ Джульетта пилотировал объект. Одно окно отображало древовидную диаграмму, которая, должна быть, показывала нынешнююю команду, выполняемую ИИ. Квенсер не мог точно определить, 100 там было или 1000 строк, но элитница быстро напечатала на клавиатуре несколько слов, и несколько строк окрасилось красным, после чего исчезало. Должно быть, это и было тем, что она называла «удерживать поводья». Движение объекта постепенно перестало быть шероховатым и скованным. Возможно, это было связано с научением ИИ за время этого боя, или с тем, что элитница скорректировала некоторые его особенности и придала исполнению команд большую эффективность. Гах! Огромное давление от инерции снова сдавило сердце Квенсера. Из уголка рта Аквенсера засочилась кровь, а из его кармана что-то вылетело. Это было его беспроводное устройство. Глядя, как маленький прибор пролетел по полу, элитница грубо усмехнулась. «О-хо-хо-хо-хо! Хоть ты и в кокпите, этот дешевый хлам не может нарушить работу моего интерфейса. И попытка задействовать суперкомпьютер легитимного королевства тоже не сработает. Толстые заслонки блокируют любые сигналы». Квенсер пропустил мимо ушей злорадство элитницы и уставился на экран хэндхелда, отлетевшего чуть в сторону. Стратегический ИИ Джульетта. В данный момент была настроена радиопередача между принцессой и элитницей. Заряд пластида в его руке. Все еще не способный нормально двигаться, Квенсер смотрел на гигантский монитор глазами, налитыми кровью. Он молчаливо задумался. «Кажется, я начал придумывать план». Глава 13. Тем временем принцесса поверхностно дышала, пилотируя малыш Магнум. Ситуация менялась от момента к моменту. Головокружительное количество информации постоянно отображалось на большом мониторе спереди. Хоть и было в наличии устройство, считывающее движение ее глаз и отправляющее команды, основываясь на этом, было не похоже, что она могла совладать со всем этим. 200-килотонная масса быстро двигалась влево и вправо, чтобы уклоняться от атак Раша. Большое инерционное давление из-за этих движений снижало ее выносливость. Ее мозг был оптимизирован, чтобы пилотировать этот объект, и сейчас она задействовала всю его вычислительную мощь, несмотря на то, что более половины вдыхаемого ей воздуха не могло быть усвоено ее телом. Схватка продолжалась. Временами она брала верх, иногда наоборот. Однако принцесса точно могла сказать, что кое в чем эта битва отличалась. У нее была всего одна главная пушка из семи. Если она будет уничтожена, все будет кончено. Вот только беспокоилась она вовсе не об этом. Это больше походило на азартную игру, выигрыш в которой зависит от туманной удачи. У нее появилось странное ощущение, что линия битвы отклоняется в сторону. По существу, эта битва должна была проходить по прямой линии, однако у нее появилось предчувствие, что в битве появился новый вектор, который мог значительно изменить ее течение. «Это плохо». Дела приобретали совсем дурной оборот. Если ситуация изменится, она будет походить на игрушечный кораблик в ванне, из которой выдернули затычку. Опасность будет расти с невиданной быстротой. Принцесса знала это, но она не могла отклониться от взятого курса. Ее руки были полностью заняты высокоскоростной битвой. У нее не было времени фокусироваться на чем-то другом. Но потом... «Квенсер, малышу Магнуму!» Голос звучал так, словно его выдавливали из груди. Он шел из средства связи, установленного в кокпите. Однако шел он не на военной частоте легитимного королевства. Это была та же частота, на которой она недавно спорила с Рашем информационного альянса. «Так он в самом деле на борту того объекта?» Когда эта мысль посетила голову принцессы, Квенсер продолжил передавать. «Я зажат в угол. Могу я попросить об одолжении на всякий случай?» «Каком? Если я тут отброшу копыта...» «Я хочу, чтобы ты вернула обручальное кольцо из барака на базе техобслуживания моей подруги детства Ангелине в моем родном городке». Малыш Магнум выстрелил из главной пушки, полностью игнорируя ход битвы. Раш увернулся от выстрела низкостабильной плазмой быстрым движением. Принцесса все еще оставалась безэмоциональной, но ее зрачки были шире, чем обычно, пропуская внутрь больше лазерных лучей. Она сказала запредельно спокойным голосом. «Прости, Квенсер. Я забыла спросить, из чего ты предпочитаешь быть подстреленным? Из койл-гана или из лазера, или низкостабильной плазмой?» «Инерция от этих маневров уклонения вытворяет с моим телом ужасные вещи!» «Тупица! Не сражайся настолько серьезно! Такими темпами тебя ждет та же судьба, когда тебя с легкостью вынесла водомерка, что сейчас раскидана по этим местам!» «Квенсер, теперь ты роешься в прошлом, которое надо было похоронить? И что за «с легкостью»?» Усилившийся огонь и маневры уклонения позволили Квенсеру лишь стонать в ответ. «Кстати, Квенсер, если тебе есть что сказать, сейчас самое время». «О, правда? Тогда ладно. Много чего у меня было с иностранкой по имени Этта, которая работала столь же эффективно, как ИИ, в ресторанчике в безопасной стране. Так что не могла бы ты передать ей ожерелье, что хранится у меня в бар...» В этот раз Раш сделал маневр взад и вперед, который вроде бы и не был необходим в данный момент. Элитница информационного альянса сказала: «О-хо-хо-хо! Я бы тоже задала пару вопросов касательно этой подруги детства и этих много чего». Харе так двигаться взад и вперед. Квенсер словно подвергался беспричинным пыткам, но потом он неожиданно закричал: «Сейчас твой шанс! А? Квенсер, малышу Магнуму, ты меня слышишь? Элитница Раша предпринимает слишком много лишних действий. Это твой единственный шанс спастись из этой неприятной ситуации. Уклоняйся вправо. Направление уклонения вправо. Не кипятись ты там, просто послушай, что я тебе говорю». От его инструкции принцесса нахмурилась. Это не соответствовало стратегии, которую она для себя избрала. Как пилот объекта, она знала его возможности. Вот почему она заколебалась немедленно последовать инструкциям паренька, который был где-то на уровне полного дилетанта, но... «Такими темпами ты будешь прижата к утесу и атакована ее главными пушками, когда не сможешь двигаться. Верь мне, я знаю способ победить. Так что уклоняйся вправо, держи вправо. Тебя разнесет на куски, если не сделаешь это». Это было правдой, что ее вот-вот прижмут. И, вероятнее всего, Квенсер это понял из кокпита Раша. Он мог прочитать что-нибудь о стратегии Раша на мониторе. Она собралась с мыслями. Она задвигала штурвалом, который крепко сжимала. Малыш Магнум проделал мощный маневр уклонения вправо, и интенсивная инерция атаковала ее худое тело. Но... «О-хо-хо-хо! Хоть ты и глубоко заблуждаешься, это все равно выводит меня из себя». В голосе элитницы почувствовался легкий холодок. Раш повернулся на месте, что должно было создать огромную инерцию. По радио принцесса услышала болезненный вскрик, предположительно Квенсера. Световые пули, выстреливаемые скоростной лучевой пушкой Гатлинга, слегка задевали корпус малыша Магнума. Лучевые пушки продолжали стрелять, разрушив одну из главных пушек принцессы и отправив ее в воздух. Игнорируя это, Квенсер закричал: «Теперь слегка поверни влево. Переключись на низкостабильную пла... Стреляй спереди Раша. И субпушки убийственного шквала. Целься в обломки водомерки. Слева. Если ты растопишь снег вокруг них лазерами, это удастся использовать как укрытие». «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Не знаю, что ты задумал, но ты слишком медлительный. Даже если ты пытаешься передать ей мою стратегию, полагаясь на информацию из кокпита, ты слишком медленный. Прежде чем неотесанная элитница легитимного королевства предпримет действие, команда уже будет выполнена». Враг был абсолютно прав. Инструкции Квенсера, в общем-то, могут погубить последний шанс принцессы для атаки. Это было словно знание того, что через 100 ходов получишь мат с последующей потерей половины этого времени. От брони малыша Магнума отвалились небольшие куски, и несколько главных пушек разлетелись по снегам Аляски. Появилось несколько окон с предупреждениями, и она слышала крики оператора, наблюдавшего за обстановкой с базы техобслуживания. Неожиданно движения малыша Магнума прервались. Главная пушка врага попала в него рядом с ядром. Тысячи и даже десятки тысяч световых лучей выстреливались из оружия в стиле орудия Гатлинга. Толстая броня окрасилась оранжевым сиянием, и лучи молниеносно впились в нее. Полетели искры, произошло взрывное расширение воздуха, и от раны подул неистовый ветер, словно это был реактивный двигатель. «Надеюсь, ты приготовилась? О-хо-хо-хо-хо-хо!» — сказала элитный пилот Раша с такой интонацией, словно подвела их королеву к критической точке. «Это поставит точку. Можешь сожалеть о том, что не подняла белый флаг, когда он уже был доступен, пока будешь гореть в глубинах ада. О-хо-хо-хо-хо-хо!» Принцесса стиснула зубы. Она стала колебаться, должна ли она остановить механизм катапультирования, который начал автоматически активироваться. «Верь мне!» Но голос Квенсера по радио вовсе не сдался. «Ты сможешь выиграть!» Раздался ужасный шум, словно слетела с вала толстая шестерня. У принцессы не было идей, что же произошло. Не было ничего удивительного. Он исходил не от малыша Магнума. Поскольку эта неисправность приключилась не с ее собственной машиной, для нее было вполне естественно не понимать случившееся. Но это означало... «Квенсер?» — пробормотала принцесса. «Да». Всего мгновение назад Раш был неоспоримым правителем на поле боя, но сейчас он полностью замер посреди снега.